Глава вторая. Плата за грех. От Сталинграда до конца. Между декабрем 1942 года и июлем 1943 война предстала в новом свете. На фронте баланс сил сместился еще прошлой зимой, когда после бомбардировки Перл-Харбора японцами 7 декабря 1941 года в войну вступили Соединенные Штаты, а наступление вермахта под Москвой захлебнулось. Но еще осенью 1942 года, рассматривая карту мира, немцы не могли не поражаться обширности своей империи. Флажки со свастиками отмечали на карте пространство от Норвегии на севере до Египта на юге, от Франции на западе до западной части России, Украины и Кавказа на востоке. Гитлер готовил страну к войне, и большинство немцев считали это правильным и неизбежным, но когда она действительно началась с нападением Германии на Польшу 1 сентября 1939 года, особого энтузиазма у них не было. Все изменилось с беспрецедентными успехами двух первых лет войны, которые заставили немцев гордиться своей армией и заглушили все сомнения относительно проницательности фюрера. Положение дел стало иным с нападением на Советский Союз. Ничто не показывает драматического поворота событий с такой ясностью, как число потерь немецкой армии. Между захватом Польши в сентябре 1939 и операцией «Барбаросса» в июне 1941 немецкая армия потеряла убитыми 125 тысяч человек. В декабре 1942 и январе 1943 годов эта цифра достигла 269 тысяч, причем 144 тысячи из них погибли в Сталинградском котле, в котором Красная Армия потеряла невероятные 486 тысяч человек. Еще 100 тысяч немецких военных были взяты в плен 2 февраля 1943 года, когда остатки 6-й армии наконец капитулировали. Тогда же война невиданным ранее образом пришла к немцам домой. Королевские ВВС бомбардировали Германию с самого начала войны, но поражали главным образом военные объекты и инфраструктуру. В марте 1943 года бомбардировочное командование британских ВВС организовало продолжительную атаку, поразившую все города в Рурской области. 24 июля 1943 года британская и американская бомбардировочная авиация начали операцию «Гоморра». В течение следующих 10 суток около 3000 самолетов сбросили на Гамбург 9000 тонн бомб. К концу бомбардировки 250 000 домов превратилось в обломки. 43 тысячи человек погибли в огне. Около 1 000 000 бежали в сельскую местность. Вместе взятые события в Сталинграде и Гамбурге потрясли нацистское «Volksgemeinschaft» до основания. Нацисты правили с помощью террора и насилия, но в конечном счете их власть опиралась на поддержку народа. Нацистская Германия была диктатурой консенсуса. После 1933 года враги режима сидели в тюрьмах или были запуганы, но большинство немцев, включая врачей, юристов и государственных служащих, сотрудничали с властью. Некоторые просто боялись потерять работу, однако для многих нацисты стали выразителями их давних убеждений, в особенности национализма, антисемитизма и антикоммунизма. Рабочая среда, в которой до 1933 года происходило сильнейшее в мире рабочее движение, была сначала сломлена, а затем поглощена нацистами. Большинство немцев не одобряли насилие и принуждение как таковых, но готовы были поддержать их или, по крайней мере, смириться с ними, коль скоро они служили тому, что казалось благими целями. Порядок возрождения нации и экономическая стабильность были столпами этого согласия. Поражение на фронте и бомбы, падающие с неба, подорвали его основание. Война еще не была проиграна, но Сталинград показал, что это вполне возможно. Одно дело потерять сына в победоносном блицкриге и совсем другое пожертвовать целым поколением в войне, исход которой не ясен. Сталинград и Гамбург оставили в немецкой душе трещину. Они выпустили наружу соперничающие чувства, страх и жажду мести и заставили немцев перепроверить невысказанные убеждения и взглянуть в глаза неудобной правде. Это был нравственный перелом в войне. Сталинград. Жертва ради чего? Сталинградская битва обнажила все те слабости, которые будут и дальше преследовать немецкую армию. Идеологическое высокомерие, слепое повиновение и вдобавок плохую логистику. Из-за веры в расовое превосходство немцев, Гитлер и его генералы недооценили военные способности Советов и их возможность с помощью Соединенных Штатов восполнять свои ресурсы. В сентябре 1942 года Красная Армия сначала загнала вермахт в Сталинградский котел, а затем затискала его до поражения, будучи столь близко, что Люфтваффе ничем не могло помочь. Логистические связи немцев и группа армий «Юг» были растянуты до предела. Точно так же были натянуты нервы у командования. Гитлер не переносил генералов, у которых были свои представления о стратегии. Сам старый фронтовик, он считал их не более чем канцелярскими крысами. Те, кто осмеливался его критиковать, подвергались постоянным унижениям и были вынуждены подать в отставку. На их месте оказывались лизоблюды и карьеристы. Примером таковых может служить фельдмаршал Эрих фон Манштейн, которому было поручено оживить войска, попавшие в окружение. Тщеславный, амбициозный, он сильно переоценил силы под своим командованием и не понял, что авиация, скорее всего, не сможет оказать помощь попавшим в окружение. Внутри котла генерал Фридрих Паулюс не справился с заданием. До того, как возглавить 6-ю армию, он командовал только моторизованным полком. В отчаянии он пытался организовать воздушные бомбардировки вражеских войск, но это оказалось напрасной тратой без того скудных ресурсов, поскольку русские использовали как укрытие городскую канализацию. К декабрю 1942 года 6-я армия истощила свои запасы, и солдаты стали не только есть своих лошадей, но и подумывать о том, чтобы есть друг друга. Культура нерассуждающего подчинения уничтожала все стратегические альтернативы, пока не стало слишком поздно. Единственным исключением среди генералов был Вальтер фон Зейдлиц, но даже он сказал Гитлеру, что Сталинград уже не удержать, только в конце ноября. До этого он покорно следовал стратегии, которую сам считал самоубийственной. После войны Манштейн утверждал, что отдал приказ о прорыве, который мог спасти армию, но в действительности он не решился возражать Гитлеру и оставил Паулюсу противоречивые указания насчет того, готовить ему этот прорыв или нет. Немецкие солдаты под Сталинградом воспринимали свою судьбу по-разному. Один из них написал домой под Новый год такие слова: «Здесь все так холодно и безнадежно». Уже 4 дня у них не было ни кусочка хлеба. Все, чем они располагали, это глоток кофе утром и вечером, а через день маленькая баночка консервированного мяса и сыра из тюбика. Голод, голод, голод, а еще грязь и вши, а по ночам сны о пирогах, пирогах, пирогах. Иногда я молюсь, иногда кляну судьбу, но, по правде говоря, все это бессмысленно. Когда и как придет избавление? Придет ли смерть в виде бомбы, гранаты, заразы или изматывающей болезни? Как это вообще можно вынести? Может быть, все это — Божье наказание? Я умоляю вас не плакать слишком, когда узнаете, что меня больше нет. Другие держались вызывающе, поддерживаемые как верой в свою непобедимость и долгом перед павшими товарищами, так и страхом перед тем, что с ними могут сделать русские. 13 января 1943 года некий капрал написал о судьбе своего товарища, недавно взятого в плен. Его казнили выстрелом в шею. Какой бы отчаянной ни была ситуация, капрал не терял надежды. «Мы обязаны победить в этой войне, иначе все тяготы и самопожертвования столь многих товарищей будут напрасны. Мы будем драться до последней пули», — писал другой солдат недели позже. «В плен я не сдамся». До самого конца января некоторые верили, что фюрер каким-то чудом сумеет их спасти. Для Гитлера возможности сдаться не существовало. 6-я армия должна была показать миру, что немцы готовы воевать до последнего. 30 января Гитлер произвел Паулюса в фельдмаршалы, намекая этим, что ни один из его предшественников не сдавался в плен. Если Паулюс хотел избежать вечного позора, ему следовало броситься на свою шпагу. Но Паулюс не сделал этого одолжения. Он был католиком и вместо того, чтобы покончить с собой, 2 февраля сдался в плен. Гитлер был в бешенстве. Паулюс нарушил основной нацистский догмат — нация, фолк. «Все, индивид — ничто. Что, в конце концов, это жизнь?» — в гневе восклицал Гитлер. «Жизнь — это фолк. Индивид умрет так или иначе. Единственное, что переживет его, — это фолк, которому он принадлежит по рождению». Сталинград скрыл свойственное как нацистам, так и немецкой армии грубое презрение к жизни. Они убили 20 миллионов евреев, русских пленных и гражданских, а также неприспособленных, которых следовало выкорчевать из Volksgemeinschaft. Но презрение к жизни на этом не останавливалось. Поскольку они называли себя национал-социалистами, иногда ошибочно полагают, что нацизм был эгалитарным. На самом деле в большевизме они ненавидели именно то, что он порождал «фермассу» — искусственное сведение общества к однородной массе. Нацисты не только верили, что немцы являются высшей расой, у них был иерархический взгляд на свою собственную нацию с элитой великих людей, возглавлявшей рядовых немцев. Гитлер, конечно, был фюрером, но и прочие нацистские руководители видели себя в сходном ключе. Мини-фюрерами, уступающими, возможно, величайшему человеку в истории, но также наделенными особой миссией и боевым духом, избранными самой судьбой, чтобы возглавить нацию в ее исторической борьбе. В истории они были действующими лицами, а всем прочим немцам оставалось идти за ними следом и повиноваться. Этот элитизм также сделал их привлекательными для многих сторонников из рядов буржуазии. Пока лидеры вели вперед, сотнями тысяч мертвых немцев можно было пренебречь. В любом случае, они пролили кровь не напрасно, поскольку она удобрила собою почву, на которой произрастут новые поколения фольк — «Die Aussaat». Не случайно в нацистских организациях были свои сложно проработанные иерархии фюреров – от ротенфюрер, командир отделения в Гитлерюгенде, до обергруппенфюрер, генерал, унтерштурмфюрер, лейтенант и так далее в СС. Восхваление лидерства не сводилось к пропаганде, оно формировало действие. Битва была настоящей проверкой способности к борьбе и лидерству. Противоположность, например, британской армии, вермахт поощрял особенно агрессивный и кровопролитный стиль ближнего боя, так называемый штурм, при котором командиры возглавляли безрассудные атаки, воодушевляя солдат собственным героизмом, энергичный, но не слишком разумный способ вести войну. 30 января 1943 года Герман Геринг, главнокомандующий Люфтваффе, выступил по немецкому радио с речью. Ее слушали в том числе и выжившие в Сталинграде как реквием по себе. Он поместил солдат Сталинграда и их самопожертвования в протяженный ряд самоотверженных героев, простирающийся вплоть до той горстки спартанцев, что ценой жизни на несколько дней задержала персидские орды в Фермопильском ущелье в 480 году до Рождества Христова. Геринг говорил в 10-ю годовщину захвата Гитлером власти, и культ героев был благословлен самим фюрером. Он просил своих слушателей вспомнить 1933 год, чтобы оценить Геркулесов подвиг, совершенный Гитлером. В то время Германия была ослаблена внешними врагами. Сейчас те же противники плутократии и большевизм, которые были побеждены на внутреннем фронте, угрожали извне. Две вещи помогли восстановить свойственное немецкой нации величие – смелость народа и лидер – величайший немец в истории. Если бы не фюрер и его пророческое видение, Германию уже смели бы с лица земли большевистские орды. Солдаты Сталинграда сейчас сыграли свою неоценимую роль в том, чтобы остановить натиск большевиков на Европу. Солдаты повиновались закону, которому всякий должен повиноваться. Закону умереть за Германию. Людям не следовало задаваться вопросом, насколько это необходимо. Гитлер призвал нацию мобилизовать все силы, и нации оставалось лишь повиноваться. Борьба вступила в свою экзистенциальную стадию. Она шла ради самой жизни или смерти немецкого народа. У врага, руководимого евреями, на уме было одно уничтожение. Мораль заключалась в том, что немцы должны неизменно следовать за фюрером. Можете ли вы поверить в то, что всемогущий вел этого человека, этого избранного, через неисчислимые опасности ко все большему и большему величию без всякой цели? Провидение послало немцам фюрера, чтобы сделать их сильнейшей нацией в мире. Такие гарантии оправдывали их веру в победу. Для убежденных нацистов слова Геринга были основными истинами веры. Теодор Хабихт был одним из старых бойцов движения. Он вступил в партию еще в 1926 году, когда она была маргинальной силой, и руководил отделением в Висбадене. Хабихт был типичным нацистским функционером. Он родился в 1898 году, участвовал в Первой мировой войне, а затем в 1919 воевал с коммунистами в составе военизированных сил правых. Демобилизовавшись, он работал в универмаге, но знал, что рожден для большего. Он считал, что во времена Веймарской республики история свернула не туда, но в 1933 году вышла на правильный путь. В следующем году Хабихт участвовал в попытке переворота в Австрии, но кудета провалился. Он решил, что наиболее подходящее место для лидера вроде него на поле битвы и в 1940 году пошел добровольцем на фронт. Речь Геринга Хабихт слушал, находясь в Демьянском котле к югу от Ленинграда. «Прекрасная речь», — записал он в дневнике, — «если в немцах осталось хоть малая толика чести, она должна была возыметь эффект». Он был убежден, что фюрер войдет в учебники истории как политический Клаузевиц немецкого народа. В Германии стало одной армии меньше, но одной героической истории больше. «Однажды взойдет солнце, и мы снова будем свободными. Мы ударим с новой силой». В Сталинграде же, как он признавался несколько месяцев спустя, его разочаровали генералы. Они провалили испытания на лидерство и подали опасный пример простым смертным. Конечно, капитуляция могла спасти жизни нескольким тысячам, но что будет, если их примеру последуют миллионы и поставят свои жизни выше приказа? Сталинград грозил подорвать слепую веру в повиновение и самопожертвование. В Германии новости из Сталинграда вызвали шок и недоумение. Через два дня после того, как Паулюс сдался в плен, служба безопасности СС фиксировала слухи о 300 тысячах погибших. Одни говорили, что советский плен хуже смерти, другие надеялись на то, что некоторым солдатам удалось выжить. Люди задавались вопросами, как могло случиться такое несчастье, почему советскую армию недооценили, почему немцы не отступили. Некоторые надеялись на тотальную мобилизацию, о которой теперь вещали Гитлер, Геринг и Геббельс, и полагали, что в итоге победа будет за ними. Другие, тем не менее, видели в сталинградских событиях начало конца. Таковы были два полюса общественного мнения, державшиеся весь февраль. Многие доклады тайной полиции показывали признаки пробуждения нации. Одним ударом Сталинград раскрыл глаза всему народу. Раскол провоцировали также тотальная война и призывы к женщинам работать на войну. Вместо сплоченного Volksgemeinschaft и направления его к единой цели, служба безопасности СС отмечала рост зависти, подозрительности и предвзятости. Некоторые представительницы рабочего и среднего класса заявляли, что условием их вклада в войну будет присутствие на заводах благородных дам. Такую же тревогу вызвало поведение подневольных рабочих, которые стали меньше работать и начали качать права. «Завтра я, господин, а ты слуга», — говоря словами одного из свидетелей. В берлинском трамвае некий пассажир убеждал своих попутчиков. «Могу вас уверить на 100%, что нам не надо проигрывать эту войну. Мы ее уже проиграли», — говоривший, кажется, был государственным служащим. Сталинград спровоцировал противоречивые эмоции. Урсула фон Кардорф была журналисткой, пишущей фельетона для Deutsche Allgemeine Zeitung в Берлине. Будучи представительницей образованной аристократии, она сперва поддерживала Гитлера как спасителя Германии от левых, но затем прониклась отвращением к бесчеловечности режима. За ней числились антисемитские статьи, однако в ее глазах нацисты зашли слишком далеко. В конце 1942 года ее младший брат Юрген воевал в танковой части на территории Восточной Украины. 31 января она записала в дневнике: «Я в отчаянии. Все слушаю и слушаю пластинку Баха «О боль, на сердце трепет прежних мук». Речи, звучащие днем ранее, вызвали ее саркастический комментарий. Как прекрасно, что фюрер спас их от гибели, евреев и большевиков. С другой стороны, Сталинград. Отступление армии на Кавказе, депортация евреев. Возможно ли еще молиться? Я больше не могу. Через несколько дней пришла весть о гибели ее брата. На первых этапах войны газетные некрологи обычно говорили о смерти за фюрер, фолк und Vaterland. Сейчас же в заметке о гибели Юргена фон Кардорфа говорилось, что он умер так же, как и жил, храбрым человеком и верным христианином. В течение 1943 года таких сообщений будет появляться все больше. Многие семьи предпочитали простые слова «умер вдали от родины». Среди живых «до свидания» теперь иногда заменяла «Хайль Гитлер». Как на все это реагировали немцы, вступившие в нацистскую партию после 1933 года? Дневник Рудольфа Тьядена, школьного учителя из Ольденбурга, показывает, как он воспринимал перемены в судьбе Германии. Он был одним из немногих выживших в битве при Лангемарке в ноябре 1914 года, который Геринг упоминал в своей речи среди мифических образцов самопожертвования. В Веймарские годы Рудольф Тьяден был членом немецкой демократической партии и немецкого общества мира. Как многие госслужащие, он вступил в НСДАП весной 1933 года, вскоре после того, как Гитлер захватил власть в государстве. Первые победы в Блицкриге привели Тьядена в состояние, близкое к безумию. Наконец-то Германия может исправить несправедливость 1918 года. 15 августа 1941 года он писал коллеге-учителю, воевавшему на Востоке, о том, каким невероятно искусным был фюрер. Его умная политика побеждала врагов одного за другим. Он надеялся, что осенью этого года восточная кампания завершится. Когда наступит весна 1942 года, Тьяден начал беспокоиться. Может ли случиться, что Германия снова побеждает саму себя до смерти? Примерно в это время он стал работать информатором на Sicherheitsdienst SS и каждую ночь писал доклады о настроениях местных. В августе 1942 года его старший сын, 18-летний Энно, отправился на Восточный фронт. Месяцем позже Тьяден узнал, что война забрала жизнь первого из одноклассников сына под Сталинградом. К ноябрю его собственный сын достиг Сталинграда. После трех операций его танк был подбит. С 23 декабря Энно жил в землянке. В письмах он рассказывал родителям о голоде и отчаянии. «Я совершенно не понимаю, как все это может закончиться». Теперь его родители всерьез испугались. 22 января 1943 года Тьяден начал воображать худшее. Он принимал снотворное лишь для того, чтобы проснуться от ужаса через несколько часов. «Ах, как все это ужасно и бесконечно грустно! Почему это безумие должно забрать у нас нашего мальчика, любимого, красивого, чистого? Неужели смысл войны в том, чтобы лучшие умерли ради того, чтобы жил всякий сброд?» 30 января Тьяден был среди слушателей речи Геринга. «Совершенно ясно», — заключал он, — «что солдат сознательно принесли в жертву, и нашего Эна среди них. Почему?» — спрашивал он себя. Причин могло быть две — некомпетентность или безрассудное руководство. В тот же день Тьяден слушал по радио, как Геббельс зачитывал воззвание фюрера, в котором тот призывал к тотальной войне. Возможно, думал Тьяден, сейчас в самом деле шла битва, решавшая для каждого немца вопрос быть или не быть. Но кто в ответе за то, что дошло до этого, размышлял он. Виноват ли в этом фюрер с его натиском на восток? Или Сталин с идеей мирового господства большевиков? Тьяден не возжелал немедленного мира и уж тем более не вступил в ряды сопротивления, но он потерял веру в нацистское руководство. Погиб ли Энна? Или, может быть, жив в плену у русских? Тьяден предполагал, что он погиб. Агнес, его жена, желала сыну скорее смерти, чем плена. Порой горе Тьядена искало ответа в безумии, который правит миром и которым его заразили наши так называемые вожди. Это было рецидивом его либеральных настроений 1920-х годов. 1 февраля 1943 года он записал, что многие сейчас смотрят в будущее с ужасом. «Как же мы сможем победить?» Его жена стала публично выражать недовольство коричневыми рубашками за то, что они баламутят молодежь и посылают ее на фронт, а сами отсиживаются дома. Если война на Востоке продолжится так, как она шла до сих пор, с наступлением летом и отступлением зимой, то немцы, как опасался Тьяден, попросту истекут кровью. Это означало власть большевиков. Что же случится с Карлом, их младшим? Если все, что люди говорят о советах, правда, тогда и жить не стоит. Патриотизм и страх перед большевиками заставляли Тьядена поддерживать продолжение войны, но он начал различать справедливую войну и войну нацистов и одновременно дистанцироваться от нацистов в повседневной жизни. В феврале он перестал носить значок нацистской партии. 20 апреля 1943 года, в день рождения Гитлера, Тьяден решил, что больше не поднимет флаг со свастикой, раз его сын пропал без вести на фронте. Двумя неделями позже он отказался работать на Sicherheitsdienst SS. К сентябрю 1944 он убедил себя, что всегда относился к внешней политике Гитлера с величайшим недоверием, а отношение фюрера к евреям вызывало у него величайшее отвращение. Ради того, чтобы удержаться у власти еще несколько дней, нацисты готовы пожертвовать всей нацией. Ему не хотелось жертвовать собой ради этой банды. Он стер из своей памяти то время, когда он восхищался Гитлером и писал доносы в тайную полицию. Он, как и все прочие немцы, был жертвой нацистов, а не коллаборантом. Едва ли в Германии нашлась бы семья, где бы не знали кого-то погибшего или пропавшего без вести под Сталинградом. Это не было единичным трагическим событием, которое, раз случившись, остается в прошлом. Но битва изменила взгляд целого поколения на настоящее будущее. Когда 12 мая 1943 года пал Тунис, люди заговорили о Тунисграде. В этот раз в плен попало 250 000 немецких и итальянских солдат, и эта битва стала решительным поражением стран Оси в Северной Африке. С ухудшением положения на фронтах только немецкий черный юмор становился все лучше. Через день после Туниса Тьяден записал популярную шутку. Сосед спрашивает жену: «Знаешь, какая шутка самая короткая? Мы побеждаем». Реакцией нацистов на Сталинград было переключить внимание на евреев и открыто потребовать их уничтожения. 18 февраля 1943 года Геббельс в своем страстном призыве к тотальной войне предъявил немецкому народу радикальный диагноз ситуации и столь же радикальные ответные меры. Он говорил толпам, собравшимся в берлинском Спортпаласт, что Сталинградская битва выявила то, что недавно знали. Большевизм обратил 200 000 000 человек в орудие еврейского террора, готовые наброситься на Европу. У большевизма одна цель — мировая еврейская революция. Евреи же распространят свою капиталистическую тиранию на весь мир. Это будет означать обращение в рабство всех немцев и конец западной цивилизации. Евреи — это заразная болезнь. В порыве страсти Геббельс призвал к их полному и радикальному истреблению, но поправился и произнес слово «устранение». Фюрер, сказал он, был совершенно прав в том, что эта война разделит всех не на победителей и побежденных, но на выживших и тех, кто будет истреблен. Время требует тотальной войны. Пора снять перчатки и сжать кулаки. Толпа, согласно официальным сообщениям, отвечала громовыми аплодисментами. 10 дней спустя нацисты арестовали оставшихся в Берлине несколько тысяч евреев, включая большинство тех, кто состоял в смешанном браке. Их немецкие мужья и жены вышли протестовать на Розенштрассе, где они содержались, и добились того, что 2000 были освобождены. Однако 7000 все-таки отправили в Аушвиц. В лагере Брейендонг в Бельгии охранники СС бросили 18 евреев и 2 заключенных арийцев в воду и избивали их до тех пор, пока те не утонули, в качестве наказания за Сталинград. Еще до речи Геббельса слухи о зверствах уже были широко распространены, однако они не подтверждались официально. Своей оговоркой об истреблении евреев Геббельс сделал всех немцев открытыми соучастниками убийства. В отличие от некоторых своих современников, Тьяден ничего не говорил о депортации евреев из Германии, которая всерьез началась осенью 1941 года. Сам он впервые услышал о массовых убийствах в 1942. В июне этого года его бывшая ученица Гретель прибыла из Украины. Она рассказала, что там было уничтожено 6 тысяч евреев. «Проклятое время», — записал в дневнике Тьяден и спросил себя, что сказал бы Бог об истреблении еврейской расы. 2 месяца спустя его сын Энна писал из Лемберга по пути на Восточный фронт. «Я рад, что не несу ответственности за все, что здесь произошло». Скрытый намек на массовое убийство детей и депортацию 40 тысяч евреев в Белжец. Новость не нашла комментария в дневнике отца. 25 февраля 1943 года, в годовщину создания НСДАП, Тьяден включил радио и услышал выступление Гитлера, призвавшего к уничтожению мирового еврейства. «Почему он не может помолчать о таких вещах?» — взорвался Тьяден. «Как будто он не нажил себе достаточно врагов, и в то самое время, когда он не может спасти от уничтожения свой собственный народ. И ради подобного нам надо жертвовать сыновьями». Раздражение Тьядена показывает начавший тогда развиваться вид моральных рассуждений. Объявив всему миру о своем стремлении уничтожить всех евреев, Гитлер вынудил союзников в отместку сражаться еще отчаяннее. Тьяден знал, что массовые убийства были и до Сталинграда, но после Сталинграда они стали угрожать жизням самих немцев. Нацистский миф о солдатах Сталинграда как о героях, которые предпочли смерть пленению, препятствовал распространению любых сведений, противоречивших такой картине. В информационном вакууме роились слухи о судьбе оставшихся в живых. Может быть, не все солдаты погибли или покончили с собой, но кто-то попал в плен? Может быть, их советские тюремщики не были воплощением зла? Немногие письма из Советского Союза сумели миновать сети нацистской цензуры. Родители получали послания с крупицами сведений о своих сыновьях от их товарищей, которым удалось эвакуироваться. Находились и мошенники, распространявшие лживые свидетельства о своих якобы однополчанах. Родители пытались добыть хоть какую-то информацию через Турцию, Японию и Швейцарию. Многие чувствовали в тираде Геббельса естественный выход своему горю. Они жаждали мести. Коль скоро евреи стояли за спиной большевиков, всех евреев, находившихся у немцев в руках, нужно было убить. Или, по крайней мере, немцы должны были угрожать убить всех евреев, если немецким пленным причинят какой-то вред. Другие, тем не менее, пришли к диаметрально противоположным выводам. Необычен случай терапевта Кристиана Шона, руководившего небольшим полевым госпиталем во Франкфурте-на-Одере, на границе с оккупированной Польшей. Его младший брат Конрад был среди пропавших без вести под Сталинградом. Их отец был лютеранским пастором. Сам Кристиан воевал в Первую мировую войну, был военнопленным в Сибири и получил высокие награды. Весной 1943 года он вступил в неформальное сообщество, которое распространяло новости среди родственников солдат, пропавших без вести. Он также писал в Министерство иностранных дел, предлагая разрешить советским военнопленным отправлять письма домой с тем, чтобы Москва сделала ответный жест. В день рождения брата 3 мая 1943 года Кристиан распространил среди товарищей письмо, в котором шел еще дальше. Надежный источник сообщил его брату, что в Киеве немцами было убито 64 тысячи евреев, и не только мужчин, но и женщин и детей. Захоронение их тел было организовано настолько плохо, что когда сошел снег, повсюду обнажились груды трупов. Кристиан писал, что сам лечил эсэсовца, которого мучили ночные кошмары, и который размышлял, что 150 казней в день — это, наверное, чересчур. Кристиан заключал, что нашим пленным придется заплатить за это. Родственники должны осудить эти расстрелы, это станет актом нравственности и чести. Он рассматривал возможные возражения, не будет ли это чрезмерным вмешательством, что если прекращение убийств евреев никак не скажется на судьбе немецких пленных. Но отмел их как несущественные. Никогда не поздно остановить то, что неправильно с нравственной точки зрения, и способствовать этому было бы делом чести. Кристиан призывал другие семьи писать в нацистскую партию министерство петиции с двумя требованиями – передать военные операции в руки ответственных экспертов и остановить убийство евреев. Два получателя немедленно вернули письмо с примечанием, что они не согласны. Шона арестовали. В ноябре 1943 года военный трибунал приговорил его к году тюрьмы за подрыв воинской морали. Очень мягкое наказание по меркам того времени. В приговоре судья отметил, что Шона был мечтателем, утратившим связь с реальностью, но счел тревогу за брата мотивом, достойным уважения. Кристиан Шона пережил войну. Летом 1947 года его брат наконец сумел отправить ему весточку из сибирского лагеря. Однако пару месяцев раньше доктор Кристиан Шона умер. Шона был одним из 30 тысяч осужденных за деморализацию армии во время войны. После Сталинграда недовольство быстро росло, обнажая существующее в немецком обществе напряжение. Но по мере того, как пораженцев становилось больше, больше становилось и доносчиков. Гестапо вовсе не было всесильным, как обычно считают. В действительности оно было весьма малочисленным. Так, например, в Нижней Франконии, регионе с 840 тысячами жителей вокруг Вюрцбурга, в отделении нацистской тайной полиции было всего лишь 22 сотрудника. Ее способность внушать страх основывалась на том, что немцы сами шпионили друг за другом. И доносчиками были вовсе не болтливые женщины. Это второй стереотип. Три четверти из них были мужчинами, в большинстве своем обычными немцами, которые упрямо отказывались принимать происходящее на фронте. Окончательная победа будет за ними. Гитлер не может не быть прав. Разоблачение внутренних врагов было одним из способов поддерживать это убеждение и представление о себе в неприкосновенности. Они рождали чувство собственной важности, исполнения национального долга. В конце концов, разве пораженчество не было предательством народа, как говорил Роланд Фрайзер, президент «Volksgerichtshof»? особого нацистского народного суда с августа 1942 года. Чем более вера в победу превращалась в навязчивую идею, тем шире была интерпретация пораженчества. В 1943 году солдат в увольнении сказал соседу, что войну не выиграть. Трибунал приговорил его к 2 годам тюрьмы и к последующей службе в штрафбатальон 999, печально известной штрафной части, которую посылали на самые рискованные фронтовые операции. Во время одной из них на территории Польши он и погибнет. Подчиненные доносили на начальников, говоривших, что русские всех убьют. Другие изобличали тех, кто задавался вопросом о том, что Германия делает на Востоке, или требовали, чтобы пораженцев отправляли в концентрационные лагеря. С ухудшением фронтовой обстановки росло число смертных приговоров. В течение 1941 года Народный суд вынес 102 смертных приговора. В 1943 под руководством кровожадного Фрайзлера было приговорено 1662 человека. Гоморра. Наказание за что? Бомбардировки городов с воздуха в 1943 году не были чем-то новым. Люфтваффе бомбило Варшаву в конце сентября 1939-го. Британские ВВС в мае 1940-го бомбили заводы и нефтеперерабатывающие предприятия Рура. 7 сентября 1940 года Германия начала операцию «Блиц», сбросив бомбы сперва на Лондон, а затем 14 ноября 1940 года на Ковентри. Между Рождеством 1940 года и Новым 1941 годом Лондон подвергся еще одной волне массированных бомбардировок. «Можно было бы предположить, что рассказы о бомбежках потрясли людей до глубины души», записывал в дневнике Рудольф Тьяден. «Куда там? Все настолько привыкли к ним, что почти не обращают внимания. Бомбардировки немецких городов изменят эту ситуацию». Первый авиаудар по Гамбургу случился в ночь с 17 на 18 мая 1940 года. Впервые авиация союзников осмелилась бомбить большой немецкий город. Погибло 34 человека. В течение следующих 3 лет бомбардировки Гамбурга станут рутиной. 137 налетов, 1431 жертва. Масштабы операции «Гоморра» были совершенно другими. 50-летняя Рената Бок из Гамбурга вела дневник, чтобы рассказать потомкам, что нам пришлось выдержать. В ночь с 24 на 25 июля 1943 года ее разбудил первый налет. Следующий, 28 июля, оказался в 10 раз хуже. В 22:30 прозвучала воздушная тревога. Стреляли немецкие зенитные орудия, а Бок и ее соседи бежали в подвал, чтобы укрыться там. Пол ходил ходуном. Потом начался настоящий ад. На ее улицу упали 2 зажигательные бомбы, и все загорелось. 9-летний соседский сын истошно кричит. Я прижимаю к своей груди 80-летнюю фрау Айгенброд. Мы стоим на коленях на полу, глаза у нас засыпаны пылью и побелкой. Сердца колотятся. Затем во время короткой передышки в их подвал забежала пара. Женщина обезумела от страха. 3 дня назад ее засыпало в собственном подвале, так что пришлось откапывать. Ее трясет, она рыдает. Это было похоже на конец света. Авиабомбы срывали крыши с домов, а от зажигательных бомб начинался огненный вихрь, превращавший город в огромную печь. По улицам прокатывались волны пламени, сопровождавшиеся страшным жаром и высоким давлением. Член отряда по борьбе с воздушными налетами рассказывал о событиях, произошедших той же ночью в Хаммерброке, к востоку от старого порта. В многоквартирный дом, где он жил, попала зажигательная бомба. Вспыхнул 3-й этаж. Затем 2-я бомба сбросила мужчину с лестницы. Пламя приближалось к газовому подвалу. Вся лестничная клетка рухнула, и пламя устремилось вперед со скоростью 10 баллов по шкале Бофорта, словно буря. Вместе с соседями они отчаянно пробивались к бомбоубежищу. Людям, находившимся там, грозила опасность задохнуться внутри или сгореть заживо снаружи. Напор огня был настолько сильным, что 3 мужчинам не удавалось захлопнуть дверь. Рассказчик приказал людям закрыть головы пальто и одеялами и выбираться. Жильцы доверяли мне, но не знали, что ждет их снаружи и как пробираться сквозь этот пылающий ад. Он поспешил вернуться за оставшимися внутри женщинами. Старика с костылями пришлось бросить на произвол судьбы. Огонь бушевал на улицах. Вжавшись в стену школьного двора, группа простояла 5 часов на коленях до 7 утра, пока огонь не унялся и жар не спал. Мужчина всеми силами убеждал людей оставаться с ним и ждать. Некоторые так и сделали, но другие ушли. Утром я нашел их обгоревшие тела. Высокая температура до 800 градусов Цельсия и давление оставили после себя адскую сцену. Одни тела превратились в угли, другие были раздуты до неузнаваемости, так что мужские гениталии стали размером с голову двухлетнего ребенка. В небе висело облако дыма высотой 8 километров, и пыль покрывала город. Солнца в тот день не было. Геринг пообещал, что ни один вражеский самолет не появится в небе над Рейхом. Годом ранее, в марте 1942-го, бомбардировщики союзников атаковали Любек, а в мае — Кёльн. Правда, это были единичные ночные атаки, однако сталинградскую речь Геринга дважды прерывали очень своевременные налеты британских «Москита». Бомбардировщики «De Havilland DH-98 Москита». И это в Берлине средь бела дня. Безжалостная недельная бомбардировка Гамбурга убедительнейшим образом доказала полную незащищенность мирного населения. Ни Люфтваффе, ни силы по борьбе с воздушными атаками не смогли его защитить. За гамбургской катастрофой последовали удары по Вене, Швайнфурту, Регенсбургу и другим городам. К марту 1944 года дневные налеты стали повседневностью. Зимой же 1944-1945 годов их было больше всего. В обстановке постоянных бомбежек люди яростно пытались навязать окружающим свое понимание происходящего. Их анализ сильно различался, и он раскрывает новую фазу поляризации общественного мнения и моральных суждений, от фанатичного ожесточения на одном конце спектра до переоценки ценностей на другом. Некоторые преподносили бомбардировки как доказательство невиновности Германии и призывали к отмщению. В середине июля, за несколько недель до операции «Гамора», сотрудник тайной полиции отмечал в своем отчете, что жители Гамбурга некоторое время пребывают в убеждении, что вина в развязывании войны вообще и в бомбардировках гражданского населения, в частности, лежит на Англии, поскольку англичане не отдают себе отчета в аморальности своих действий и не прекращают их. Выход только один — безжалостное возмездие. Такими же были настроения в Берлине. Это мнение разделяли и многие фронтовики. Хайнц Сарторио, служивший в 18-й танковой дивизии на территории России, писал своей сестре Элли в Берлин 7 августа 1943 года. «То, как ужасно обращаются с мирными жителями Германии, приводит меня в ярость. Надеюсь, что возмездие не заставит себя ждать, пусть даже оно обратит в руины всю Европу. Если люди не могут ужиться друг с другом, им приходится друг друга убивать. Чувство, что война скоро будет проиграна, только усиливало в нем жажду мести. Вот что меня заботит. Большевизм так или иначе победит». Ранее, правда, он надеялся, что по Англии будет нанесен удар такой силы, что через несколько дней никакой Англии не останется. Проблема заключалась в том, что нанести ответный удар Германия была уже не в силах. Почти миллион жителей Гамбурга лишился крова и разносил по соседним областям отчаяние и пораженческие настроения. Правда, находились и те, кто верил в чудо-оружие, такие как F-1, Гелтунгсваффе или иначе крылатая ракета возмездия. Однако ее первый запуск состоялся только в июне 1944 года и не вызвал ничего, кроме циничной насмешки. Шутили, что истинное название ракет было «Фюрюхтхайт-1», «Безумие-1» и «Нулевой эффект». В Лондоне лишь отменили один концерт. Геббельс быстро понял, что играть на призывах к мести непродуктивно. Это вызвало бы надежды, которые авиация не могла бы оправдать. Начиная с декабря 1943 года, он запрещал использовать слово «возмездие» в официальном обиходе. Неубедительными были и упреки в варварском характере бомбардировок, адресованные исключительно англичанам. Ведь союзники, помимо бомб, разбрасывали еще и листовки, напоминавшие немцам об их собственных бомбардировочных рейдах. Вместо этого нацисты решили объявить стойкость гражданского населения знаком вновь обретенной силы «Volksgemeinschaft». Многие из тех, кто писал позднее, полагают, что травма, вызванная огненной бурей, была столь сильна, что лишила выживших дара речи. Это миф. При таком числе погибших и масштабе разрушений люди неизбежно делились друг с другом своими горем и страхами. Ходили слухи, что погибло 250 000 человек, при том, что реальное число погибших было около 35 тысяч, и что силам полиции и штурмовикам СА пришлось подавлять восстание. Нацисты знали, что они не могут прекратить разговоры, но они могли попытаться повлиять на их направление. Дым едва рассеялся, когда нацистская пропаганда принялась за дело. Она привлекала внимание к разрушенным церквям, отчасти для того, чтобы отвлечь от разрушенных доков и фабрик, работавших на войну, отчасти, чтобы подчеркнуть варварское уничтожение культурного наследия. 21 ноября 1941 года, в последнее воскресенье перед Рождественским постом, в традиционный день поминовения усопших у протестантов, на площади Адольфа Гитлера перед Гамбургской ратушей состоялся грандиозный митинг. Десятки тысяч стали свидетелями того, как проявления скорби перешли в призыв к борьбе до последнего, звучавший все громче и громче. Как сказал местный нацистский лидер, гауляйтер Карл Кауфман, бомбардировка была историческим испытанием, и жители Гамбурга с их ганзейским духом показали всем немцам, что они его выдержали. Она выявила лучшее, что в них есть — жертвенность, смелость и взаимовыручку. Смерть не была бессмысленной. Авианалеты, словно пламя кузнечного горна, сплавили индивидов в подлинное народное сообщество, сильное, как никогда раньше. Что же касается мертвых, есть лишь один способ отблагодарить их за то, что они нам дали. Победа. Если нельзя было наказать Англию, то всегда был враг в пределах досягаемости — евреи. Евреи были мишенью для мести с начала войны. После бомбардировок немецких городов их стали винить в страданиях невинных немцев, женщин и детей. Вупперталь, стоящий на реке Вупер на краю Рурской долины, подвергся массированным бомбардировкам в мае-июне 1943 года. Месяцем позже в Зуле, на несколько сотен миль восточнее, среди местных рабочих стало ходить стихотворение. Оно называлось «Возмездие». «Придет день, когда вупертальское преступление будет сурово отмщено, и вы в своих краях сломитесь под железным ураганом. Вы, убийцы, принесшие столько горя в этот город, убивавшие младенцев у материнской груди и стариков, мы живем лишь неистовой ненавистью к вам вместе с прочими евреями, несущими на себе клеймо Вупера». Повсюду люди рассуждали о том, что нужно было не изгонять евреев, а организовать в немецких городах гетто, которые служили бы живыми щитами для немцев. Некоторые писали Гитлеру и Геббельсу, предлагая за смерть каждого арийца вешать или расстреливать 10 или 20 евреев. Бесчеловечная фронтовая математика достигла тыла. Других немцев бомбежки спровоцировали на рассуждение в совершенно ином моральном ключе. Многие верили, что бомбежки были знаком Божьего гнева, воздаянием за грехи немцев. Возможно, эта точка зрения не была преобладающей, но после бомбардировок она перестала быть маргинальной. В Гамбурге некоторые священники отмечали чувство вины, испытываемое их прихожанами. Годом раньше, в марте 1942-го, лютеранский пастор в близлежащем Любеке объявил авианалет наказанием свыше. Пастор был арестован, признан виновным в деморализации армии и казнен на гильотине. 8 июля 1943 года секретная служба доносила, что берлинцы объясняют бомбардировку Кёльнского собора наказанием свыше за сожжение синагог в 1938 году. Далеко не все полагали, что их наказывает десница Господня. Но все большее число людей трактовали свою судьбу как ответ на преследование евреев. «Безотносительно ярости в адрес англичан-американцев из-за их бесчеловечности в войне», писал гамбургский коммерсант своему другу после операции «Гамора», «нужно бесстрастно признать, что простые люди, средний класс и другие слои населения, как частно, так и публично, говорят о налетах как наказание за наше отношение к евреям». Члены небольших групп сопротивления также рассматривали бомбардировки союзников как справедливое возмездие за депортацию их еврейских друзей. «Англичане отплатили за злодеяние массированным налетом на Берлин», записала в дневнике 2 марта 1943 года Рут Андреас Фридрих, член подпольной группы «Эмиль», прятавшей евреев в столице. События напомнили ей о гетовском ученике-чародея. «Метла, которая вымела евреев из Германии, больше не встанет в угол. Тот, кто вызвал духов, не сможет загнать их обратно». Чувство соучастия. Теперь мы знаем, что союзники бомбили Германию, чтобы сломить сопротивление в тылу, а не для того, чтобы отомстить за убитых евреев. Однако для многих немцев в то время одно было логически связано с другим. Донесения тайной полиции за 1943-1944 годы фиксируют множество подобных высказываний. В Швайнфурте, центре военной промышленности в Северной Баварии, местные жители говорили, что в августе 1943 года их бомбили в отместку за «Кристальнахт» — погром 1938-го. В Бад-Брюкенау, спа-курорте в северной части Рёнских гор, некоторые утверждали, что все отношение к еврейскому вопросу и его решения были абсолютно неверными. Теперь же немецкому населению приходится платить за это. В ноябре 1943 года некий берлинец сформулировал то же самое в предельно лаконичной форме. «Знаете, почему наши города бомбят? Потому что мы поубивали всех евреев». Но кого он называл словом «мы»? Понять, насколько эти высказывания констатируют соучастие, нетривиальная задача. Некоторые из упомянутых нами людей в Швайнфурте и Бад-Брюкенау могли утешаться такой мыслью. «Нас бомбят, потому что другие нацисты делали с евреями то, что мы никогда не одобряли». Неподалеку, в средневековом Ротенбурге на Таубере, в октябре 1943 года местный тренировочный центр нацистской партии жаловался на возрождение сказочки о хорошем еврее. Многие полагали, что партия обходилась с евреями слишком сурово, и теперь они за это расплачиваются. Тем не менее, сохранялось чувство того, что война была коллективным предприятием. Депортации стали последним шагом на пути к массовым убийствам, но им предшествовали дискриминация, исключения, грабежи и насилие. Все это происходило на глазах населения, нередко при его участии. Многие немцы к этому времени жили в домах, ранее принадлежавших евреям, спали в их постелях и ели с их фарфора. Поскольку война обернулась теперь против немцев, росло беспокойство и по поводу того, как евреи могут отреагировать на конфискацию их собственности. У немцев есть поговорка «Mitgefangen, mitgehangen» — «вместе пойманы, вместе вздернуты». Она выражает крайний взгляд на проблему соучастия, предлагая одинаково наказывать всех, невзирая на реальную степень ответственности. Нацисты практиковали извращенный культ коллективного отмщения. Можно было казнить заложников и гражданских, на которых распространялась ответственность за диверсии или убийство отдельных немецких солдат в том месте, где они проживали. И теперь эта политика, известная со времен колониальных войн, стала еще радикальнее. Коллективные наказания отражали презрение к индивидуальной жизни. Нацисты возродили средневековую концепцию «Sippenhaft» — родственной ответственности, в соответствии с которой вся семья должна была отвечать за деяния одного из ее членов. С конца 1942 года эта практика применялась к женам, детям и братьям дезертиров, а затем к семьям заговорщиков, пытавшихся убить Гитлера 20 июля 1944 года. После 1945 года понятия вины и соучастия были радикально пересмотрены, но важно подчеркнуть, что в 1943-1945 годах множество немцев хорошо знало, что это такое. Осведомленность о зверствах немцев на фронте мешала осудить советские преступления. Весной 1943-го нацистская пропаганда сделала попытку использовать в своих целях обнаружение массовых захоронений в Катынском лесу под Смоленском, где советы расстреливали польских офицеров и представителей интеллигенции, объявив их работой еврейских мясников. Реакция общественности варьировалась от агрессивного антисемитизма до критического самоанализа. В Берлине тайная полиция резюмировала мнение, распространенное прежде всего в образованных и религиозных кругах, следующим образом. «Мы не имеем права огорчаться из-за того, что делают русские, поскольку немцы уничтожили намного больше поляков и евреев». Сходные высказывания отмечались в сельской местности в Нижней Франконии. В саксонском Галле взгляды жителей разделились. Одни хотели убить евреев, другие указывали, что если бы немцы сами не громили евреев, сейчас царил бы мир. Как писал окружной глава Швабии в июне 1943 года, шок Сталинграда еще не прошел, и люди опасались, что русские могут убить немецких пленных в отместку за предполагаемые массовые казни евреев на Востоке. В ноябре 1944-го Штутгартское отделение тайной полиции критиковало пропагандистские сообщения нацистов о массовых убийствах гражданского населения, осуществленных Красной армией в Немерсдорфе, сейчас Маяковская, Литва, первой прусской деревне, сдавшейся советам, поскольку они часто имели обратный эффект. Среди местного населения многие говорили: При виде этого кровопролития думающий человек немедленно вспомнит о тех зверствах, которые мы сами творили на земле врага, да и в самой Германии тоже. Не мы ли тысячами убивали евреев? Не говорят ли солдаты снова и снова, что в Польше евреям приходится самим рыть себе могилы? А что мы сделали с евреями в концлагере в Эльзасе? Евреи ведь тоже люди, мы показали союзникам, как они могут с нами обойтись, если победят. Таких «мы» было великое множество. Среди тех, кто находился в тылу, распространялось чувство соучастия в преступлениях, совершенных от их имени. А где же в этом пейзаже возмездия, отмщения и расплаты видела себя церковь? Религия традиционно претендует на моральное лидерство. При нацистах и протестантской католической церкви утратили эту роль. В 1933-м и та, и другая присягнули Гитлеру, причем лютеране сделали это с наибольшей готовностью. Современность и секуляризация подрывали веру и авторитет церкви. Предполагалось, что нацисты возродят христианство, как и Германию. И в этом церкви не могли ошибаться сильнее. Нацистский тоталитаризм. От юношеских союзов и благотворительных кампаний до публичных ритуалов и культа Гитлера только подрывала без того уменьшающуюся роль церкви в обществе. Среди священников были распространены антисемитизм и антикоммунизм. Единственные два случая, когда церковь сопротивлялась, это борьба исповедующей церкви против яростных немецких христиан из-за отстранения обращенных евреев от церкви в 1934 году и протесты католиков и протестантов против эвтаназии в 1941 году, которые на какое-то время заставили Гитлера отложить убийство людей с ограниченными возможностями. К тому времени в рамках так называемой «Актион Т-4» уже было уничтожено около 100 тысяч человек. Участие в выступлениях против эвтаназии, которыми руководил католический епископ Мюнстера Клеменс фон Гален, требовало мужества. Но все же заботы духовенства распространялись только на его паству. Обращенные евреи были членами церковных общин, а об инвалидах заботились в церковных приютах, причем и у тех, и у других были семьи, способные высказаться от их имени. Но подобного мужества не хватало, когда речь шла о посторонних, о депортациях и уничтожении евреев, убийствах советских военнопленных и гражданских и других зверствах. Церкви активно участвовали в войне, в пропаганде, направленной против большевистского врага и в системе принудительного труда. Так в протестантских госпиталях и приходах работало около 12 тысяч подневольных рабочих. Протестантский епископ Теофил Вурм был одним из первых и наиболее активных критиков нацистской системы массового уничтожения. В 1940 году он разослал письма протеста против «Кристалнахт» и убийств, связанных с эвтаназией. Вурм был не чужд антисемитизма, он считал евреев опасным элементом, с которым государство имеет право бороться, но нацисты зашли слишком далеко. В 1941 году он заявил Генриху Гиммлеру о своем несогласии по поводу массовых убийств. Депортация евреев-полукровок заставила его вновь разослать письма протеста в марте 1943 года министрам правительства, а в июле и самому Гитлеру. «Убийство без военной необходимости, без судебного приговора есть извращение Божьих заповедей, даже если таков приказ властей». Вурм писал, что политика истребления еврейства представляет собой ужасную несправедливость, роковую для немецкого народа. Как и во многих других заявлениях, главной проблемой было не убийство евреев, а то, что арийским немцам в конечном счете придется за это расплачиваться. Бомбежки — это Божья кара. Не говорит ли Библия, что посеешь, то и пожнешь? «Горе тем, кто полагает, что других людей разрешено убивать», постановил в конце августа 1943 года Силезский синод в Бреслау, если их считают бесполезными или принадлежащими к другой расе. Тем не менее, в протестантской церкви и в Гамбурге более всего набирали силу другие интерпретации бомбежек. Название операции «Гоморра» придумали англичане, но местные пасторы совместно с прихожанами обратились к книге «Бытия», чтобы объяснить гнев Божий. Не была ли их судьба подобна судьбе Лотовой жены? Библия рассказывает, что перед тем, как Господь наказал жителей Содома и Гоморры, ангел предупредил благочестивого Лота и его семью: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». После этого Бог обрушил на оба города серу и огонь. Лот послушался, но его жена оглянулась и стала соляным столпом. Книга «Бытие», 19 глава, 26 стих. Мораль следующая из этой истории такова. Не оглядывайтесь на свои прошлые грехи, освободитесь от них, смотрите вперед и следуйте Христу. Пастор района Гам написал циркулярное письмо прихожанам, оставшимся в живых, основываясь на истории Лота. Бомбежка всех предупреждала: смотрите не назад, а вверх. Немцев наказывали за то, что они предпочли спасению земные соблазны. «Должны ли мы обвинять королевский ВВС?» — вопрошал другой пастор. «Этим ничего не добиться. В конечном счете бомбежка — это не о британцах, это вопрос, адресованный Богом к немцам. Когда закончится их безбожие?» Симон Шофель был старшим пастором в Михеле, церкви святого Михаила, главной церкви и достопримечательности Гамбурга. В 1933 году он призвал всех лютеран поддерживать национал-социалистов в их борьбе с либерализмом, секуляризацией, загрязнением немецкой нации чужой кровью. Теперь после налетов он стал проповедовать, что бомбежки — это послание о том, что нужно стряхнуть с себя все путы и следовать Христу. Пасхальное воскресенье 1944 года во время службы случился очередной налет, и пастве пришлось прятаться в крипте до часа ночи. Когда Шофель продолжил службу в пасхальный понедельник, он заверил прихожан, что воскресение из мертвых сейчас приобретает большее значение, чем когда-либо раньше. Оно относится не к завтрашнему дню и не к будущему году. Вера в Христа дает им вечное будущее, которое никогда не станет прошлым. Бомбардировки очищали их души. Снова и снова он объяснял, что страдания не напрасны. Они открывают души Духу Божьему. Все эти толкования вели к одному выводу. Да, немцев наказывали, и наказывали справедливо, но не за прегрешения против евреев или других врагов фолк. Их наказывали за слабости христианской веры. «Есть страдания, — проповедовал Шофель, — которые не спосылают нам не за наши грехи, но, скажем откровенно, ради Царствия Божия, ради Иисуса». В католических землях священники сходным образом представляли бомбардировки как гнев Божий, как наказание за углубляющийся разрыв между миром духовным и миром земным, помешанным на деньгах, технологиях и нововведениях. Такие диагнозы тоже подразумевали соучастие определенного рода, однако оно было трансцендентным и обращенным к небесам, освобождающим верующих от размышлений об ответственности за последствия своих поступков здесь и сейчас. Для этих людей бомбардировки означали, что нужно отвернуться от Мамоны, а не от Гитлера. Разделенный фолк. Бомбардировки, бегство, эвакуации принесли Volksgemeinschaft как моральный, так и материальный ущерб. Нацисты создали обширную сеть социального обеспечения. Взаимопомощь была центральным элементом нацистского режима, и во многих сердцах она порождала отсвет сострадания. В особенности это касалось молодежи, которая помогала старикам и собирала пожертвования металлолом на благо нации. Через Винтерхилсферг прошли и миллионы матрасов, предметов одежды и продуктовых наборов для нуждающихся. В организации было больше миллиона волонтеров. Ее девизом было «Народ помогает себе сам». Одна из социальных работниц так объясняла его смысл. В отличие от либеральной Британии, где предупредительная помощь собирается по крохам, нацисты воюют с причинами общественных недугов. Вместо того, чтобы полагаться на милостыню, нацисты организовали положительную и конструктивную заботу о фолк – этнос национального самосохранения. Религиозная благотворительность типа «возлюби ближнего своего» была основана на чистых взаимоотношениях «ты и я». Женщина надеялась, что это сохранится, но только как дополнение к «Фернстенлибе» — «любви к дальнему». Конечно, эта расширенная сфера эмпатии была сосредоточена вокруг арийской нации, исключала евреев, которым не разрешалось даже участвовать в подобной благотворительности, не то что получать через нее помощь. Нацистская мораль также прямо нападала на более личную духовную идею церковной благотворительности. В 1937 году церковным организациям было запрещено собирать пожертвования на улицах. В действительности нацистское социальное обеспечение никогда не было по-настоящему добровольным. Оно полагалось на общественное давление и принуждение. В марте 1943 года шахтерам было фактически приказано участвовать в добровольной танковой смене для помощи военным усилиям. Годом позже все сотрудники автоматически перечислили 10% подоходного налога на нужды зимней помощи. Когда пожертвования снова выросли, это произошло не только из-за инфляции, но и из-за чувства, что деньги потеряли свою стоимость. Первоначально жертвы бомбардировок могли рассчитывать на существенную помощь государства. К весне 1942 года в Гамбурге было зарегистрировано 180 тысяч прошений на общую сумму в 100 миллионов рейхсмарок для возмещения ущерба от военных действий. Люди получали материальную помощь на покупку новой посуды. Бездомных расселяли в квартиры депортированных евреев, и они получали свою долю из конфискованной у тех мебели, правда, лишь после того, как партийные боссы выбирали для себя лучшее. Помощь и соцобеспечение были важными движущими силами нацистского Volksgemeinschaft. Однако к лету 1943-го масштабы разрушений были таковы, что местные власти более не справлялись. Теперь нацисты опасались, что любые призывы к самопомощи прозвучат как открытое признание в поражении. Масса эвакуации тоже порождала напряжение. В Вестфалии, в северо-западной части страны, матери открыто протестовали против приказа об эвакуации детей. Власти угрожали в случае неповиновения отбирать продуктовые пайки. «Мои дети никуда не уедут. А если у меня не останется еды, я, по крайней мере, смогу погибнуть вместе с ними», — говорила одна из матерей. Горожане, лишившиеся крова из-за бомбежек, встречали наибольшее сочувствие в тех регионах, где имелся собственный опыт миграции, как, например, на востоке Германии. Однако повсюду прибытие эвакуированных женщин и детей заставляло местных жителей ограничивать свое сочувствие кругом близких и соседей. Доклады тайной полиции в августе 1943 года предупреждали о прохладном, если не враждебном приеме, который ожидал семьи гамбуржцев в Австрии и Баварии, бомбоубежище Рейха. Когда бомбили Мюнхен и Нюрнберг, местные жители возлагали вину на жителей Гамбурга, потому что вы не ходите в церковь. В некоторых городах владельцы больших квартир отказывались принимать у себя беженцев, пострадавших от бомбежек. Таких владельцев арестовывали. Жители сельской местности находили вновь прибывших граждан испорченными. Те относились к ним как к слугам. С другой стороны, молодые матери из числа эвакуированных жаловались, что квартирные хозяйки не разрешают им стирать подгузники или греть молоко для младенцев. Поводом для конфликтов были различия в пищевых привычках, диалекте и образе жизни. По мнению тех, кого эвакуировали в Альпы, принятые там блюда с клёцками годились только для свиней. Из-за недоброжелательства местных многие эвакуированные возвращались домой без разрешения. Даже сырой подвал в разбомбленном Гамбурге был лучше. «Здесь, в Австрии, никто не испытывает к нам сочувствия», — жаловалась одна из матерей. «Попробовали бы они сами, что такое бомбежки». Солидарность Volksgemeinschaft была вдребезги разбита бомбардировками. Бомбардировки испытывали на прочности семейные связи, и результаты были разными. Для многих в тылу быть объектом террористических атак, как их называли нацисты, означало наличие цели и самопожертвования, подобное самопожертвованию детей на поле боя. В мае 1943-го родители писали своему сыну Гельмуту из Эссена, что ни в каком другом городе жители не прошли через такое количество налетов, как в Эссене. Раненых награждали пурпурным сердцем и даже железным крестом. Этим все сказано. «Мы стали почти такими же смиренными, как наши храбрые солдаты на фронте. Мы не хотим, чтобы ты нас стыдился, и всегда будем исполнять свой долг вплоть до окончательной победы». Некоторые солдаты приходили в ярость, узнав, что их семьи покинули родной город. Мартин Майер из Берлина, в прошлом банковский клерк, воевал в составе 14-й танковой дивизии на территории Франции и Украины. Это была одна из дивизий, разгромленных под Сталинградом. Ее нужно было реорганизовать. В августе 1943 года он писал жене. «Может быть, она сошла с ума? Покидать Берлин было худшим из того, что она могла сделать. Это проявление нелояльности фюреру и нашему делу. Ей должно быть стыдно за себя. Ее и других берлинцев стоило бы отправить на несколько недель в концлагерь поголодать. Это была измена родине, удар в спину, как в 1918-м. Майер вернется из России с победой и отыщет всех этих недалеких, эгоистичных людей. Он сам может сосчитать по пальцам одной руки, когда он кричал «Хайль!». Но такое поведение вызывает у него лишь брезгливость. Если бы его жена внимательно прочитала приказы об эвакуации, то поняла бы, что вывозят только стариков, детей и больных, так как осенью немцы сравняют Лондон с землей, а если англичане ответят, то этот вздор и вовсе потеряет значение. Разногласия раскалывали семьи. Одной из подобных трагических историй стала история докера Конрада Ха, который трудился на судоверфи «Блом und Фосс» в Гамбурге. В самом конце 1942 года он гостил у своего больного отца в Рурской области и говорил семье о том, что война скоро будет проиграна. Удивленный тем, что в местной пивной люди все еще обмениваются нацистским приветствием, он сказал, что члены партии первыми лишатся голов после победы врага. Старший брат Фриц посоветовал ему говорить потише, чтобы не привлекать к себе внимания. Несколько недель спустя их брат Вилли оказался дома в увольнительной с фронта, и Фриц упомянул о случившемся в пивной. Вилли, служивший в Waffen-SS, заявил, что обязан доложить об этом своему командиру. По сохранившимся фрагментам судебного дела непонятно, сделал ли он это. Тем не менее, в феврале 1943 года Конрада арестовали по подозрению в участии в диверсии, которая привела к затоплению корабля. На следующий день его освободили. В сентябре он был арестован снова, на этот раз за пораженчество. Доносили, что он на работе, он не раз говорил, что в Сибири города лучше, чем в Америке, что война проиграна, и русские вот-вот войдут в Гамбург, и что, обсуждая свадебный подарок для коллеги, он заметил, что кастрюля будет лучше, чем бюст Гитлера. В марте 1944 года Народный суд собрался в частном доме, чтобы вынести свой приговор. В числе свидетелей были Фриц Ха и его жена, хотя как членам семьи суд разрешил им хранить молчание. Дверь в комнату заседания закрыли неплотно, и те, кто сидел в коридоре, могли слышать заявление Фрица Ха. «Надо искоренить всех ему подобных. Нам не нужен второй 1918-й». Это был намек на предполагаемый удар в спину, когда тылы предали армию и в результате привели к поражению в Первой мировой войне. Вынесение приговора не заняло много времени. Конрада Ха приговорили к смерти. Фриц плакал. «Я не этого добивался», — говорил он другому свидетелю, — «и не ожидал, что до этого дойдет». 20 мая 1944 года его брат был казнен. Те же идеологические распри, которые развалили Веймарскую республику, разорвали на части эту семью рабочих. Конрад, хоть и не состоял в коммунистической партии, явно склонялся в этом направлении, о чем знали его братья. Вилли и двое других, напротив, служили в Waffen-SS, военном крыле нацистской партии. Все они погибли в последний год войны. Фриц Ха воевал во Франции во время Первой мировой. Затем он вступил в правую военизированную организацию «Штальхельм». А в 1933 году в НСДАП, но активистом так и не стал. Из его детей в юношеские организации нацистов не вступал никто. Он даже не выписывал нацистских газет. Фриц Ха работал оператором на местном медеплавильном заводе, и после войны его коллеги клялись, что он, зная о людях оппозиционных взглядов, никогда на них не доносил. Во время описываемых событий его собственный сын был на фронте. Он тоже погибнет. Судя по всему, Фриц и Конрад Ха поддерживали дружеские отношения. Фриц Ха был в числе доносчиков, чьи поступки рассматривались немецкими судами после войны. Его судили трижды, он был оправдан, осужден и снова оправдан. На последнем суде в 1953 году присяжные вынесли заключение, что действия Фрица Ха следует оценивать с нравственной точки зрения, но они не были преступлением. Его шок при вынесении приговора сочли доказательством того, что он не только не добивался казни брата, но и не мог предположить возможность такого исхода. Когда он призывал искоренить брата-пораженца, он использовал распространенное в то время бранное выражение, и его нужно рассматривать в таком контексте. Потрясение, которое вызвал у него приговор, посчитали доказательством того, что широкие круги немецкого населения не знали о нарушениях законности при нацистах и других преступлениях, таких как ужасы концентрационных лагерей и убийства евреев. Даже если Фриц Ха не добивался смерти брата или был не в состоянии ее предвидеть, неприятный факт заключался в том, что он добровольно его обвинил и считал, что его нужно, по крайней мере, изолировать. Призывая к искоренению, Фриц Ха сознательно или бессознательно принимал нацистское расширительное употребление термина, относящегося к уничтожению сорняков и вредителей, и переносил его на людей, в том числе на собственного брата. Для других, однако, гибель родных во время авианалетов означала потерю веры в нацистов. Фриц Ланг был сержантом флота. В 1944 году он находился в Форте Хант, американском лагере для военнопленных. В отличие от многих сослуживцев, он больше не верил Гитлеру. Его родители погибли при бомбардировке Карлсруэ. Погибла его жена. В Германии у него ничего не осталось. И он винил в этом нацистов. Гуго Манс, врач в городке Вайблинген, близ Штутгарда, не знал, жив его сын Вернер или нет. Вернер был пилотом истребителя. Его сбили в начале августа 1943-го под Белгородом во время Курской битвы. 15 августа отец начал писать ему письма. Если Вернер вернется, он узнает, что случилось за время его отсутствия. Если нет, тогда письма станут вечным памятником для семьи. Эти письма, сперва еженедельные, потом ежемесячные, были для отца способом помнить о сыне и выражать свои чувства. Они также помогали ему представлять себя на месте сына. В каком-то смысле сын служил ему бесстрастным зрителем. Первое письмо Гуго Манса описывало ужас бомбежек. Они были более гнусными, жуткими, бесчеловечными, чем все, что можно вообразить. Многие тысячи невинных мужчин, женщин, детей, стариков, больных и слабых, были залиты горящим фосфором и обуглились до неузнаваемости. Затем выживших, которые собрались у полевых кухонь или хоронили мертвых, самолеты союзников пытали пулеметным огнем. Это было ужаснее, чем страшный суд на средневековых картинах. Гуго старался держаться за представление о сыне как о герое-летчике. Но продолжающиеся налеты на Штутгарт заставляли его задуматься, стоило ли ради этого жертвовать своим ребенком. Вернер писал, что готов все вынести, чтобы Германия после этого стала лучше. Для Гуга это означало, что храброе молодое поколение было трагически и бессмысленно принесено в жертву, не успев осуществить свои мечты. В сентябре он получил письмо, в котором говорилось, что его сын участвовал в 148 вылетах, сбил 4 самолета противника и был дважды награжден. А еще он обстреливал беззащитных людей из бреющего полета. Гуга утешал себя мыслью, что этот обстрел был для его сына самым трудным. Его брат-священник внушил ему надежду. Смысл христианства — любовь, а не власть. Гуго продолжал писать письма своему пропавшему сыну до самой своей смерти, последовавшей в 1971 году. В 1988 году немецкий Красный Крест заключил, что Вернер Манс, вероятнее всего, погиб, когда его самолет сбили. Сталинград и ковровые бомбардировки также потрясли моральные принципы немцев, как и их веру в армию. Собственные уязвимости, страх возмездия, даже поражение заставили немцев увидеть в новом свете то, что их страна сделала с другими. Ощущение соучастия, тем не менее, снова разделило нацию на разные лагеря. Кто-то укреплял свой боевой дух, поскольку исходом войны теперь могло быть либо все, либо ничего. Как отмечал Геббельс весной 1943 года, опыт показывает, что когда движение и народ сжигают за собой мосты, люди начинают сражаться более отчаянно, чем если бы отступление было еще возможно. Бомбардировки союзников и собственная вина помогли нацистам создать сообщество общей судьбы, которое будет продолжать сражаться. Но это уже не было цельным Volksgemeinschaft, стоявшим за ними в первой половине войны. Все больше людей обвиняли режим в отсутствии гражданской обороны, сомневались в целесообразности войны и жертв своих близких и переживали, что страданиями расплачиваются за преступления Германии. Такой самоанализ не приводил немедленно к восстанию, но способствовал постепенно нарастающей отчужденности и самоизоляции. Немецкие евреи и прочие немцы. В ходе Второй мировой войны нацисты и их сообщники убили 6 миллионов евреев, 3 миллиона советских военнопленных, 500 тысяч цыган и 9 миллионов гражданских нееврейского происхождения, преимущественно русских, украинцев и поляков. Подавляющее большинство жертв были из Центральной и Восточной Европы. Немецкие пленные тоже погибали в советских лагерях, но это происходило, как правило, из-за того, что перед этим немцы уничтожили урожай или же были истощены и больны в момент пленения, как 100 тысяч солдат под Сталинградом, из которых выжило только 5 тысяч. Советы не уничтожали немецких пленных намеренно, так как были заинтересованы в их труде. Немецкая же стратегия, напротив, сводилась к преднамеренному убийству. Газовые камеры Аушвица стали кульминацией той вакханалии, этапами которой были умерщвление газом инвалидов в немецких госпиталях. Впервые опробовано в рамках операции Т-4 в январе 1940 года и в автофургонах в захваченном Вертегау, Польша, а также казни, осуществленные Einsatzgruppen выстрелом в голову на востоке, холокост-пуль. Но первые 5000 евреев были убиты газом в замке Графенек под Штутгартом и в Бранденбурге на Хафеле, недалеко от Берлина. В авангарде насилия были СС, но такое число убийств было бы невозможно без более или менее непосредственного содействия регулярной армии, которая помогала с логистикой, с захватом пленных, а также с казнями. Например, в Беларуси было убито 1 600 000 пленных и гражданских, причем половина из них – армейскими частями. К концу войны нацисты истребили 2/3 европейских евреев, включая евреев Германии. В это время такие слова, как «немцы» или «немецкая мораль» не были терминами, относящимися ко всему населению Германии. Нацисты исключили некоторых немцев из своего «Volksgemeinschaft». В 1933 году в Германии проживало 500 000 граждан еврейского происхождения. Большая часть их ассимилировалась, другие обратились в христианство. Они были гражданами, сражались в Первую мировую войну, преподавали в университетах, руководили предприятиями, шили одежду, лечили больных, слушали Баха и цитировали Гёте. Нюрнбергские расовые законы 1935 года, бойкоты, увольнения из государственных учреждений, исключение из общественных организаций шаг за шагом выводили их за рамки собственной нации. Во время Кристалнахт 9 ноября 1938 года был убит 91 еврей, 30 тысяч отправлены в концлагеря. К концу 1939 года родину покинули 300 тысяч немецких евреев, еще 117 тысяч уехали из Австрии. 100 тысяч из них переселились в соседние страны, которые были вскоре оккупированы нацистами. В общей сложности немцы убили 170 тысяч граждан еврейского происхождения. Большинство из них были депортированы в концлагеря. После освобождения лагерей в живых осталось лишь 10 тысяч немецких евреев. Еще 20 тысяч ухитрились выжить, состоя в смешанных браках или скрываясь в подполье. В 1933 году Берлин был одним из крупнейших центров еврейской жизни, домом для 161 тысячи евреев. Через 12 лет из них были живы всего 8300 человек. Эрнст Рихард Найсер родился в 1863 году в Лигнице, Легнице, в Нижней Силезии, в нынешней Польше, в семье ассимилированных немецких евреев. Окончив медицинскую школу, он со временем стал директором муниципальной больницы в Штеттине, где организовал новаторский туберкулезный госпиталь. Найсер состоял в гётовском обществе и был типичным немецким евреем, образованным и патриотичным. Он любил играть на фортепиано в четыре руки с дочерью, особенно Моцарта в переложении Бузони. В 68 лет он возглавил санаторий для сердечных больных в Глаце, в Нижней Силезии, ныне Клоцко, Польша. Когда нацисты захватили власть, они заставили Найсера оставить это место, и он вместе с женой переехал в Берлин. 30 сентября 1942 года он получил приказ быть готовым к депортации, которая была назначена на 8 утра следующего дня. Его дочери удалось раздобыть шведскую визу, но в тот момент уехать было уже невозможно. У Найсера было слабое сердце, он был готов скорее покончить с собой, нежели быть депортированным и погибнуть от рук убийц. К этому были готовы и он, и его сестра Лиза. Они позвали в его квартиру всех близких и любимых. Найсер достал бутылку необычайно хорошего вина, которую хранил для особого случая. Все сделали по глотку. Коллега из берлинского санатория подал ему яд, о котором он просил. Эрнст Найсер сказал, что не чувствует ненависти. Он прожил хорошую жизнь. Пора уходить. Когда утром за ним пришли гестаповцы, сестра Найсера была мертва. Его же сердце еще билось, хотя сам он лежал без сознания. Его поместили в еврейский госпиталь. Он умирал четверо суток. На похоронах к его дочери присоединилось несколько оставшихся друзей арийцев. Квартет из государственной оперы сыграл «Ave Verum Corpus» Моцарта и «Komm Süßer Tod» «Приди сладкая смерть» Баха. Надгробную речь произнес пастор исповедующей церкви, сам побывавший в тюрьме. Эрнст Найсер лежал в гробу, обернутый простым саваном. Гестапо украл его последний костюм и часы. Годом ранее Найсер потерял свою жену Маргаретта, происходившую из еврейской семьи Паули. Она также совершила самоубийство, которое стало следствием 3 лет депрессии, начавшейся после Кристалнахт. Его невестка с 2 дочерьми были депортированы из Бреслау в 1941 году и погибли 2 года спустя в Терезенштадте, Терезене и Грюсау, одном из множества транзитных лагерей. И жившие в Германии уцелели только дочь Найсера и его внучка, защищенные браком дочери с немцем арийского происхождения. История семьи Найсер показывает, как немецкие евреи реагировали на затягивавшуюся на их шее удавку. По-разному, но равно трагическим образом. Самоубийства порой были результатом отчаяния и депрессии, как в случае жены Найсера, но часто они были продиктованы гордостью и независимостью, как в его собственном случае. Здесь не столько личность утрачивала смысла, сколько общество вокруг нее. Самоубийство было последним утверждением хорошо прожитой жизни и попыткой унести в могилу память о той Германии, которую они любили. Кончались с собой преимущественно пожилые евреи, менее мобильные и более укорененные в Германии. Между 1941 и 1943 годами около 4000 из них совершили самоубийство. Исключение и дискриминация лишили их репутации и званий так же, как и работы. С сентября 1941 года немецкие евреи должны были носить желтую звезду. К 1942 году антиеврейские меры с немецким патологическим вниманием к деталям уже повлияли практически на все стороны повседневной жизни. С 15 мая 1942 года евреям запрещалось держать домашних животных. Месяцем позже еврейкам запретили покупать сигареты, кроме тех случаев, когда они состояли в привилегированном смешанном браке, где муж не был евреем. 19 июня они должны были сдать все электрические приборы, включая электроплитки. 7 июля были закрыты последние сохранившиеся еврейские школы, и немецким евреям было запрещено посещать кафе и залы ожидания на вокзалах. Через 3 дня им запретили посылать подарки депортированным. 13 июля слепым и глухим немецким евреям запретили носить привычные нарукавные повязки, призывавшие окружающих помогать им. Затем в сентябре 1942 года состоялась большая волна депортаций, которой Найсер избежал, покончив с собой. В начале октября всех евреев из концентрационных лагерей на территории Рейха переместили в Аушвиц. Матильде Бинг было 53 года, когда весной 1943 года она попыталась сбежать в Швецию. Ее арестовали в Ростоке на побережье Балтики и отправили в главный транзитный лагерь в Берлине. 27 июня она написала 2 сыновьям, которым удалось в 1939 году уехать в Англию. «Милые мои мальчики, время пришло. Завтра всех нас увезут. Вернусь ли я когда-нибудь, я не знаю». Она испробовала все возможное, чтобы выжить в этот раз, и пообещала продолжать. Только когда станет совсем страшно, я положу всему конец. Ее поддерживало желание увидеть их снова. «В эти ужасные времена для меня было большим, а по сути единственным утешением знать, что вы в безопасности и счастливы за границей. Говорили, что их повезут в трудовой лагерь в Верхней Силезии, в Аушвиц, а оттуда на работу в Биркенау или Моновиц. Прощайте, я не могу продолжать, иначе расплачусь, а мне нужно оставаться сильной до конца. Целую, Мутти». 9 июня 1943 года 39-й Остранспорт прибыл в Аушвиц, где Матильда Бинг была убита. Ее муж разделил ее судьбу несколькими месяцами ранее. Немецко-еврейская семья Майер бежала в Нидерланды после Кристалнахт. В сентябре 1944 года они были депортированы из транзитного лагеря Вестербург в Терезинштадт в Богемии. В конце месяца их сыновей отправили в Аушвиц. Старший 12-летний Леопольд писал родителям, чтобы успокоить их. «Могу гарантировать, что я справлюсь. Неожиданности исключены. У меня талант закрываться от окружающего мира, подобно ежу, сворачивающемуся в клубок, чтобы защититься от враждебного окружения». Он научился быть скромным. На самом деле он считал, что поднимается до испытания, которое ему предназначил Господь. Внести свой вклад и поспособствовать тому, чтобы трагедия, которую сейчас переживает еврейский народ и другие народы земли, не повторилась. Он будет бодрым, будет впитывать добро, отвергать все зло и ждать, чтобы распахнулись врата свободы. Он убеждал родителей сохранять веру и надежду, смелость и силу воли. «Дорогие родители, пожалуйста, не хороните себя в слезах, но сохраняйте веру в наше воссоединение и в будущее. Имейте силу жить ради нас, ваших сыновей. Сделай нас сильными и всели в нас мужество» из покаянной молитвы. Едва прошел месяц, их отец был отправлен в Аушвиц и убит. Леопольд и его брат дожили до того момента, когда врата свободы действительно распахнулись, до освобождения Аушвица в конце января 1945 года. Но, как и тысячи других, они вскоре умерли от истощения в Дахау. Выжила только их мать. Стыд, сострадание, безразличие, страх. К 1942 году о массовых расстрелах знали многие. Но едва ли кто-то, не исключая и такого проницательного наблюдателя, как Виктор Клемперер, автор книги «Свидетельствовать до конца», мог сложить фрагменты в целостную картину геноцида. Клемперер, специалист по французской литературе XVIII века, был изгнан из Дрезденского университета, но уцелел благодаря жене Арийке. В своих дневниках он описал, как сжимался его мир в эти дни. И все же, чем темнее было время, тем ярче сияли патриотические воспоминания некоторых евреев, которым еще удавалось уцелеть. В январе 1943 года он описывал встречу трех друзей. Для всех троих Первая мировая война – величайшее и прекраснейшее событие. Они всегда вспоминают о ней как о приключении и коллективном опыте, которое они разделили с немцами. Тем не менее, все трое гордятся тем, что остались евреями, как будто это было исполнение долга в кантовском духе. Эскалация антисемитской пропаганды после Сталинграда и Гамбурга возымела эффект. В августе 1943 года хорошо одетый, интеллигентно выглядящий 12-летний мальчик кричал на Клемперера: «Убейте его! Ты старый еврей, старый еврей!» Как и многие другие, Клемперер, которому был 61 год, в ситуации, которая становилась все более отчаянной, находил утешение в малых проявлениях доброты. Клемперера заставили работать на фабрике. Однажды он поднимал тяжелую упаковку чая. Подошедший рабочий ариец помог ему: «Отдай это мне, у тебя силенок не хватит». Каждый новый акт виктимизации со стороны нацистов провоцировал поиск хороших немцев. И ариецы, состоявшие в смешанных браках, занимались этим с не меньшей страстью. Подобная персонализация часто закрывала глаза на соучастие государственного аппарата, системы правосудия и государственной службы в преследовании евреев, от их изгнания с государственных должностей до депортации и массовых убийств. В Гамбурге вышедшая на пенсию учительница Луиза Зольмец осаждала местные власти, хлопоча за мужа еврея, находила некоторое утешение у тех чиновников, которые хоть как-то сочувствовали ее положению. «Чем меньше мы будем чувствовать унижение от всего того, что с нами сделали, тем больше утешения сможем найти в доброте и дружелюбии хороших людей, которых мы узнали благодаря всему происходящему. Знать, что они есть, — это большая удача на фоне такого множества потерь». В 1933 году многие неевреи демонстративно шли к своему еврейскому доктору или юристу в пику нацистскому бойкоту. В последующие годы такие проявления солидарности стали сходить на нет. Эмпатия быстро иссякала. Нюрнбергские расовые законы 1935 года получили широкую поддержку, а во время Кристальнахт обычные немцы присоединялись к штурмовикам, чтобы избивать еврейских лавочников. Некоторых такое неорганизованное насилие возмущало. Впрочем, эти люди переживали за судьбу жертв реже, нежели за цельность имущества, которое можно было бы конфисковать. Большинство же пребывало в пассивном спокойствии. Когда в 1941 году начались депортации, некоторые приветствовали их, радуясь, что все бесполезные рты исчезли, искупая по дешевке их добро на публичных аукционах. Единицы полагали, что относиться таким образом к пожилым евреям слишком грубо и не по-христиански. В Гамбурге некоторые фирмы анонимно передавали депортируемым посылки с едой. Большинство, однако, просто наблюдало за этим. Осведомленность об ужасах никогда не была поголовной, но, без сомнения, была широкой. Еще 1 ноября 1941 года дипломат Ульрих фон Хассель отмечал отвращение всех приличных людей в отношении бесстыдных мер против евреев и пленных на Востоке, а также против евреев в Германии. Военные фотографировали казни и рассказывали о них своим родным, иногда с одобрением. 16 ноября 1941 года 26-летний пехотный сержант Антон Берер писал сестре из Харькова в Украине, что евреев вешают в отместку за нападение на здание. «Следовало быть жестким и беспощадным», — объяснял он. «С евреями покончили очень быстро, так как нужно это делать везде. Тогда этот ублюдочный народ наконец-то оставит нас в покое». На Ганса Альбринга то, что он видел в Белоруссии, произвело более сильное впечатление. В марте 1942 года он писал своему другу из движения молодых католиков, что убийства стали более систематическими. Раньше людей просто расстреливали и бросали тела в кучу, но теперь, как он писал, их сортировали и пересыпали известью. Из своей пехотной части, расположенной под Днепропетровском в Украине, Ойген Альтроге отвечал: «Вчера вечером мы сидели, обсуждая все вещи, из-за которых стыдно быть немцем. Это уже не имеет ничего общего с антисемитизмом. Это антигуманность. Когда-нибудь за это придется так расплачиваться. Когда я слышу об этом, да еще из первых рук, меня охватывает отчаяние. Но что мы можем сделать? Держать язык за зубами и продолжать служить». Для тех, кто оставался в тылу и был готов слушать, было множество каналов, сообщавших ужасные новости. Карл Дюркефельден работал инженером на машиностроительной фабрике в Целле в Северной Германии и записывал в дневнике то, что он слышал в 1942 году. В феврале солдат в поезде сказал ему, что таких массовых казней в прошлую войну не было. Несколько дней спустя ему попалось в газетной статье обещание Гитлера уничтожить евреев. В июне его зять, вернувшийся из Украины, рассказал, что после массовых казней, осуществленных немецкой полицией, евреев не осталось. Тогда же он услышал от других солдат, что уничтожались целые деревни, включая женщин и детей. В августе теща рассказала ему, как солдат говорил ей об убийстве 10 тысяч евреев в России. В октябре 1942-го коллега на работе сожалел о бедных евреях. По словам зятя Дюркефельдена, приехавшего с фронта, на Кавказе убили всех евреев, в том числе беременных женщин, детей и младенцев. В армии сведения о жестокостях распространялись настолько широко, что солдаты, как правило, не удивлялись, слыша о них. Примерно в это время немцы, которым было не все равно, начали шептаться об убийстве газом и о судьбе, ожидавшей евреев после депортации. «Ужасные слухи ходят о судьбе эвакуированных», записывала в своем дневнике в декабре 1942 года Рут Андреас Фридрих, о массовых казнях, о голоде, пытках и убийстве газом. Лагеря уничтожения Аушвиц, Треблинка и другие были на востоке, но признаки насилия стали распространяться все шире по территории Старого Рейха еще до маршей смерти последних месяцев войны. Например, в мае 1942 года гестапо организовало публичные повешения 19 польских заключенных из концлагеря Бухенвальд на поле в Тюрингии на глазах нескольких сотен любопытных зрителей, включая женщин и девочек. Это было местью за убийство немецкого полицейского и два предположительных случая связи между заключенными и немками. Депортации 1941-1943 годов осуществлялись у всех на глазах. К этому времени Германия была густо покрыта сетью лагерей спутников. При одном только Бухенвальде было 139 вспомогательных лагерей. Во многих городах присутствие заключенных было повсеместным. Их использовали на самых опасных работах, таких как расчистка разбомбленных кварталов. Немногих счастливцев, которым, подобно Клемпереру, удалось избежать депортации, заставляли выполнять тяжелую работу на немецких предприятиях, и их ухудшающееся состояние не было секретом ни для арийского начальства, ни для коллег. С лета 1944 года венгерских евреев направляли из Аушвица в Рейх для работы в военной промышленности. Среди арийцев мало кто оплакивал судьбу своих соотечественников-евреев. Это говорит о многом. Исчезновение сочувствия демонстрировало как молчаливое признание причастности, так и страх расплаты. Если люди проявляли какую-либо реакцию, это был стыд. Когда в сентябре 1941 года вели ношение еврейской звезды, Андреас Фридрих заметила, что дети на берлинских улицах открыто издеваются над евреями. Ее партнер поймал двоих из насмешников и надрал им уши. «Вам должно быть стыдно». Свидетели одобрительно улыбались. «Почти все, кого мы встретили, — писала она, — недовольны новой мерой. Им стыдно, как и нам. Но круг ее друзей и критика вряд ли отражал общество в целом». В своей первой листовке, распространенной в июне 1942 года, брат и сестра Ганс и София Шоль и их друзья-студенты, члены группы «Сопротивление Белая Роза», взывали к чувству стыда соотечественников, чтобы вывести их из апатии. «Каждый честный немец сегодня стыдится своего правительства», — писали они. Они цитировали Шиллера, критиковавшего обычаи Спарты за то, что люди рассматривались как средство, а не цель, и заканчивали гётовским призывом «Свобода». Их христианская вера была для них так же важна, как гуманизм и кантовский разум. Стыд был связан с нравственным долгом защищать человеческое достоинство и свободу против атеистического государства нацистов. «Борьба против нацистов, — писали они, — должна дойти до метафизических причин войны. За всеми объективными логическими доводами проскальзывает иррациональный элемент, то есть борьба с демоном, с посланниками Антихриста. Гитлер, — писали они в более поздней листовке, выпущенной в январе 1943 года, — не может выиграть войну, он может только распространить ее. Чувство вины и страх перед возмездием заняли теперь место стыда как средство вывести немцев из апатии. Немцы, хотите ли вы и ваши дети той же судьбы, что выпало на долю евреев, спрашивали они. Немцы должны пробудиться от глубокого сна, выступить против нацистов и вредить им, если не хотят, чтобы их судили вместе с их лидерами. Студенты верили в свободу и честь и в будущее союзное государство, которое сможет гарантировать свободу слова и совести и защищать граждан от преступного насилия. Больше всего они надеялись на духовное обновление. 18 февраля 1943 года Ганс и Софи Шоль были задержаны университетским вахтером во время раздачи экземпляров своей шестой листовки. Их передали в руки гестапо, приговорили к смерти и через 4 дня обезглавили. Андрис Фридрих и студенты из «Белой розы» показали, что сочувствие было возможно даже в апогее власти нацистов, но их кружки сопротивления были очень малочисленны. Заботой большинства немцев была война и то, как она на них влияет, а вовсе не судьба евреев. Начиная с 1960-х годов, Холокост считался центральным событием войны. Во время войны это было не так. Разговоры военнопленных, тайно записывавшиеся союзниками, показывают, что многие солдаты знали о массовых убийствах, даже если и не участвовали в них. Но эта тема их попросту не интересовала. Сейчас это нас шокирует, но с исторической точки зрения это понятно. Шаг за шагом евреи все дальше выводились за пределы народного сообщества, пока им и вовсе не отказали в принадлежности к человеческому роду. В лагере военнопленных Форт Хант в Виргинии американская разведка прослушивала разговоры немецких пленных. Записи показывают, что знания о зверствах были широко распространены и демонстрируют нам срез идеологических предрассудков немецких солдат и те психологические стратегии, к которым они прибегали, чтобы примирить убийство евреев и прочих гражданских лиц с верой в то, что сами они ведут справедливую войну. Один из первых случаев обсуждения этой темы был записан 13 июня 1943 года. В разговоре между Дрехселем, Майсле и Шульцем, тремя молодыми подводниками, взятыми в плен в Северной Атлантике. Дрехсель начал рассказывать о евреях из Литвы и Польши. «Д. Они опасные люди. Я казнил там евреев». «М. Почему казнил?» «Д. Каждый немецкий солдат, шепотом, с помощью немецкой полиции». «М. Есть свиньи среди немцев, как и среди евреев, но есть же и хорошие евреи». «Д. Уверен, что иностранцы тоже знают, сколько евреев было убито, 16, 17, 18-летних, и заставляли раздеваться до исподнего, потом расстреливали. Они даже не знали, почему их расстреливали». «Д. Шепотом о лагере для интернированных евреев. Там была, мальчик мой, 23-летняя беременная женщина, ее тоже погнали на тяжелые работы, и 14-летних детей тоже». «М. Сколько их они расстреляли?» «Д. Это было невероятное число. И 60% из Германии». «М, это несправедливо. Если мы проиграем войну, евреи заставят нас расплачиваться. В моем городе, Ферринген, в Швабии, евреи выкидывали из их лавок, брили еврейкам головы, водили в таком виде по улицам. Русские нелюди, но и среди нас есть настоящие звери». «С. Нас заставят заплатить за то, что мы сделали. Убили сотни и тысячи невинных людей, в том числе женщин и детей». «Д. Что мы могли с этим поделать, дорогой?» «С. Были ли евреи виноваты в том, что их убили?» «Д. Нет. Это печальнее всего». «С. Да, печально. Но Германия не по своей воле начала войну». «Д. На нас напали коммунисты». «М. Зачем?» «С. Ну, причин было много, и поэтому мы начали войну. У каждого великого народа должно быть право защищаться. Если другие увидят, что кто-то не может дать им отпор, то они его уничтожат». Когда эти три подводника разговаривали, они, как и многие их товарищи, еще могли думать, что Германия в силах не проиграть. На заключительных этапах войны, когда вероятность поражения возросла, возросла и обеспокоенность по поводу возмездия за то, что немцы сделали с евреями. В разговорах между заключенными форта Хант тема массовых казней возникала очень редко, но когда все же возникала, то инстинктивной реакцией на нее было отвращение, смешанное со стыдом и страхом. «Было ли это по-человечески?» — спрашивал один из них в начале апреля 1945 года, вспоминая, как женщины и дети копали себе могилы. «Тьфу, немцам быть стыдно», — добавил его товарищ. «Как это может сочетаться с культур, с женщин, раздевать?» Другой признавался. «Мне было их жалко». Но когда их сокамерник, верующий католик, заметил, что все они были соучастниками преступления, он ответил. «Никто не может в одиночку плыть против течения». Если и случались проявления стыда, а порой и жалости, эти чувства заглушались страхом возмездия. Генрих Фойхтель был сыном протестантского пастора, выросшим в либерально-националистической среде в Тюрингии. В октябре 1944 года ему было 28, и он после пребывания во Франции и России воевал на Апеннинах. В дневнике он записывал, как изменялось настроение в армии. Еще оставались отдельные фанатики, верившие в победу. Однако все больше и больше солдат было охвачено страхом за свои семьи и за то, что с ними произойдет, когда коммунистические банды начнут опустошать их родину. Еще сильнее, записывал он, их страх перед евреями и поляками. Сейчас перед лицом их экзистенциального страха бремя прошлой несправедливости поднимается на вершины их сознания. Отношение к евреям и полякам было не только фатальной политической ошибкой, но человеческой несправедливостью, которая все сильнее отягощает национальное сознание. Теперь Фойхтель постоянно слышал заявления вроде «Коль скоро руки у них развязаны, они кое с кем рассчитаются, и мы перегнули палку, это уже было не по-человечески, даже от членов нацистской партии, которые не осмелились бы произнести что-то подобное годом раньше». Несколько тысяч немецких евреев, сумевших избежать депортации, преимущественно пожилых, все больше зависели от маленьких групп акторов, жестоких нацистов с одной стороны и подпольной сети помощников с другой. На следующий день после неудачного покушения на Гитлера 20 июля 1944 года в Берлине встретились электрик и водопроводчик и решили отомстить за покушение. Один из них был членом НСДАП с 1932 года, другой вступил в СС в 1937. Руководитель группы отказался в этом участвовать, но они решили действовать на свой страх и риск. Они явились к еврейскому портному «Ф» и насильно привели его на мост через реку Панки, где кто-то нарисовал советскую звезду. «Ф» приказали стереть граффити сперва голыми руками, затем камнем. На глазах у зевак они тушили сигареты его спину, толкали его к перилам и били его кулаками и палками. Измученный «Ф» в конце концов потерял сознание, его сбросили в реку. Водопроводчик спустился к Панке и стал его топить. Благодаря авианалету Ф избежал смерти и был помещен в еврейский госпиталь. Его так сильно избили, что жена едва смогла его узнать. Несколько дней спустя он умер. После войны, в 1953 году, двоих нападавших приговорят к 10-летнему тюремному сроку. Получить руку помощи удавалось немногим счастливчикам. Во время Второй мировой войны от 10 до 15 тысяч немецких евреев оказались в подполье или, по выражению того времени, на подводной лодке. Выжило около 4 тысяч. Часто убежище предоставляли смешанные арийско-еврейские пары, но подпольная сеть распространялась и на друзей арийцев, бывших сослуживцев и представителей криминальных кругов. Так, в феврале 1942 года во время фабрик «Акцион», облаваны последних евреев, теми, кто предупреждал евреев о грядущей депортации и убеждал их скрыться, были соседи, работодатели, иногда даже полицейские. Думая об их опыте, мы прежде всего вспоминаем судьбу Анны Франк, которая 2 года скрывалась в одной и той же пристройке на Принсенграхт 263 в Амстердаме, пока ее не обнаружили и не отправили в Аушвиц. Тем не менее, это был нетипичный случай. Для большинства подполье представляло собой вращающийся диван. Для того, чтобы ускользнуть от нацистов, большинству подводников приходилось быть готовыми быстро перемещаться из одного убежища в другое. В среднем каждый еврей зависел от 10 помощников, ничтожное меньшинство немецкой популяции. Нужно было не только убежище, но и пища, одежда и лекарства. Жилища евреев тоже попадали под бомбежки. В Берлине Андреас Фридрих и ее друзья из группы «Сопротивление Эмиль» подделывали продуктовые карточки и документы для евреев, оставшихся без крова, с помощью украденной нацистской печати. Число помощников было невелико, но они происходили из всех кругов, и среди них попадались как уборщицы, так и врачи, бизнесмены и коммунисты. Через много лет после окончания войны в автобиографиях и интервью эти помощники пытались раскрыть мотивы, которыми руководствовались. Некоторые из них вообще не помнили каких бы то ни было тяжких размышлений относительно своего выбора, когда решились действовать. Они чувствовали, что обязаны оказать помощь, движимой не столько сочувствием к евреям, сколько собственной самооценкой. Они ощущали себя приличными немцами, в отличие от варваров-нацистов. «Отвернуться от евреев», — писала философ Кристен Ренвик Монро, — «значило отвернуться от самих себя». Позднейшее интервью — трудный исторический источник. В конечном счете, они говорят нам о самоощущении участников исторических событий, сложившемся задним числом, а не о том, что они ощущали в моменте. При нацистах было множество немцев, которые отвернулись от евреев, не подвергая опасности свою самооценку, да и среди невоспетых героев не все были гуманистами. Мотивы были разными. Антифашизм мог сочетаться со стремлением к наживе, соседская солидарность со своекорыстным расчетом, поскольку чем ближе было поражение, тем выгоднее было иметь друга-еврея, который мог бы за тебя поручиться после войны. Помощники подвергали себя опасности и порой заканчивали тем, что доносили на евреев из страха за собственную жизнь. Другие, пользуясь уязвимостью евреев, старались присвоить немногие активы, которыми те еще располагали. В некоторых случаях убежище евреям предоставляли члены нацистской партии. Например, мюнхенского юриста Бенно Шюлейна прятала сеть друзей неевреев, среди которых был Отто Йордан, коммерсант и член нацистской партии с 1933 года. Йордан хотел помочь, но он также и получал выгоду от этого. Помощь редко бывала бескорыстной. Подпольные группы полагались на оппортунизм в той же мере, как и на смелость и сочувствие. Кухарка Йордана не могла не знать, сколько человек она кормит. Шюлейн выжил в том числе и потому, что она согласилась молчать, вместо того, чтобы выдать его своему другу из СС. В обмен на это ее хозяин не замечал, когда она воровала продукты, полотно и другие ценности. В Ленгрисе доктор София Майер выжила благодаря местному комиссару полиции, делившемуся с ней продуктовыми карточками своей семьи. Она жила у них в гостиной. «Да», — говорила она на трибунале по денацификации в 1946 году, «он состоял в партии, но был при этом хорошим и смелым человеком, которого вынудили носить партийный значок. Они всегда утешали и подбадривали меня». Мораль твердая и чистая. Если нацистский режим и пользовался широкой поддержкой народа, то его цели и методы опирались на широкую систему насилия. В ее центре были СС, олицетворявшие смерть. Форму членов организации украшали черепа. Но у нее было множество помощников. В конечном счете, смертоносность нацистского режима заключалась в его способности завербовать примерно 200 тысяч преступников, активно участвовавших в массовых убийствах. Под руководством рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера Шюцстафель, бывшие первоначально не более чем личной охраной Гитлера, выросли в большую парамилитаристскую организацию, насчитывавшую миллион человек, настоящее государство в государстве, поглотившее секретную полицию и силы безопасности. СС терроризировали политических оппонентов режима и пораженцев, набирали внушавшие ужас «Einsatzgruppen», осуществлявшие массовые казни на Востоке, и содержали концлагеря. Болезненный Гиммлер, бывший агрономом по образованию, стал центром механизма террора. Где бы он ни оказывался, уровень насилия возрастал. Он вступил в СС в 1925 году под номером 168. В 1929-м он СС возглавил. После захвата нацистами власти в 1933-м Гиммлер организовал концлагеря, чтобы подавлять политических оппонентов и затыкать им рты. В 1938-м, после аннексии Австрии, были учреждены «Einsatzgruppen», начавшие деятельность в судетах. В октябре 1939 года Гиммлер получил задание надзирать за расовыми перемещениями на Востоке. На этой стадии основным инструментом расовой политики нацистов еще оставалось насильственное переселение, а не уничтожение. С нападением на Советский Союз в июне 1941 года это изменится. В начале августа, после визита Гиммлера на Восточный фронт, СС получили приказ казнить не только евреев-мужчин, но и всех евреев Советского Союза вообще, а евреек загонять в болото. В конце года Einsatzgruppen успели убить несколько сот тысяч евреев. Массовые убийства были не просто следствием приказов Гиммлера. Нацистский режим представлял собой машину конкурирующих партийных и государственных структур с питающим отвращение к действию фюрером в центре. Это привело к тому, что историк Ханс Момзен называл кумулятивной радикализацией с рьяными офицерами и служащими внизу и вождями и бюрократами наверху, подталкивающими друг друга на пути к истреблению. 20 января 1942 года на Ванзейской конференции нацистские лидеры решили депортировать всех польских и восточноевропейских евреев в лагеря, замучить их непосильным трудом и убить, вместо того, чтобы переселять после победы в Россию. Через полгода, в июле 1942-го, именно Гиммлер приказал очистить все гетто и отправить всех евреев из оккупированной Польши в новые лагеря уничтожения Белжец, Собибор и Треблинку. До постройки газовых камер СС использовали передвижные газовые фургоны, технологию убийства, позаимствованную из программы эвтаназии. В декабре Гиммлер приказал отправить в Аушвиц 1000 цыган. В апреле 1943-го он объяснял, как должны отступать немецкие войска, чтобы нанести максимальный урон наступающей русской армии. Каждый населенный пункт, из которого уходили немцы, нужно было очистить из людей. Их либо убивали, либо обращали в рабство. Летом 1943 года Гиммлер включил в свою империю насилия также Министерство внутренних дел. Число смертных приговоров поражанцам немедленно выросло. Гиммлер не считал безнравственным ни себя, ни своих эсэсовцев. Как раз напротив. Это может нас шокировать. Действия и ценности Гиммлера отрицают наши основные представления о нравственности. Однако стоит понять, что у нацистов был свой моральный кодекс. 4 октября 1943 года Гиммлер выступил перед лидерами СС в Позане с двухчасовой мотивирующей речью, в которой смешивал анализ военных действий с идеологической риторикой и апелляциями к ценностям СС. Он подчеркивал, что для членов СС один принцип должен был сохранять абсолютную ценность. «Мы должны быть честными, порядочными, верными и дружелюбными только с представителями нашего рода и ни с кем другим. Они не должны быть грубыми или бессердечными, когда в этом нет необходимости. Но, — говорил он, — живут ли другие народы в довольстве или умирают от голода, меня это волнует лишь постольку, поскольку мы можем их использовать как рабов для нашей культуры». В любом случае, русские были неполноценными людьми, а меншентиры — зверями в человеческом облике. Гиммлера не занимало, что 10 тысяч русских женщин умрут, копая противотанковые рвы, коль скоро это делалось на благо Германии. Сетовать на бесчеловечное отношение к другим – преступление против нашего рода. Если вы это делаете, вы оказываетесь убийцей собственного рода. Далее Гиммлер перешел к уничтожению еврейского народа очень тяжелой теме, как он сам признавал. Большинство эсэсовцев знали, каково оставить после себя 500 или 1000 трупов. Он хвалил этих солдат за то, что они прошли через казни, за то, что были твердыми, но порядочными, не опускаясь до сантиментов. Он уверял, что они вписали новую славную страницу в немецкую историю, ибо спасли нацию от опасного врага и секретного агента, который предал их в Первую мировую войну. Все в СС должны были помнить основной принцип – кровь, отбор, твердость. Они следовали закону природы. Хорошо то, что твердо, хорошо то, что сильно, что побеждает в борьбе за существование физически, по силе воли и этически, то и хорошо. Добродетелями члена СС были, соответственно, верность, долг, смелость, честность, справедливость, уважение к собственности, искренность, прямота. Все должны были действовать как товарищи, быть ответственными и избегать алкоголя. Конечно же, сказать такое значило выдавать желаемое за действительное. Пьянство, разложение и садизм в СС процветали. Тем не менее, Гиммлер описал тот образ, который нацисты и эсэсовцы могли принять ради нравственного оправдания безнравственных действий. Добродетельный немец был воином, твердым, но чистым, и расово, и этически. Сущностью жизни была борьба, а не комфорт, и выживали только сильнейшие. Коль скоро расовое неравенство, естественно, было бы неправильно проверять и исправлять его. Соответственно, девизом было «каждому свое», написанное на воротах концлагеря Бухенвальд. Евреи жили вне сферы моральных смыслов. Они были буржуазными, искали комфорта и были движимы завистью и себелюбием. Для нацистов корни нравственности были в действии, а не в размышлении или сочувствии. В этом заключалось решающее отличие от либерального гуманизма, который предполагает, что моральные суждения можно тренировать и развивать посредством критического размышления. С точки зрения нацистов, мораль была укоренена в природе, а современности ей угрожала. Хороший немец действовал, исходя из природных законов. В любом случае, критическое мышление не требовалось, поскольку фюрер знал, как лучше. Отдельные жизни были лишь средством для высшей цели – выживания фолк. Нацисты не отбросили буржуазные добродетели полностью. Честность, бережливость, трудолюбие, приличие, ответственность и самопожертвование были по-прежнему важны, но теперь они оказывались подчинены выживанию немецкой расы. Пятая заповедь утратила абсолютный характер. Немцы могли и даже были должны убивать врагов фолк. Они оставались чистыми и приличными, пока были аккуратными убийцами, а не звероподобными садистами. В мае 1943 года член СС был осужден на 10 лет тюрьмы за то, что уничтожал евреев без приказа, позволив своим подчиненным опуститься до полного звероподобия и делать бесстыдные отвратительные фотографии. Одной из причин того, что лидеры СС решили перейти к использованию газовых камер, было сознание того, что массовые расстрелы слишком расшатывают психику их подчиненных. В некотором смысле нацисты перевернули золотое правило. Вместо предписания относиться к другим так, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе, они избрали девизом «делай с другими расами то, что ты не позволишь им сделать со своей». Убийства евреев и других врагов получали моральное оправдание как превентивный акт расовой самозащиты. Уничтожение миллионов человек требует не только идеологического фанатизма, но и логистики. Это была специальность Адольфа Эйхмана, с 1939 года руководившего организацией массовых депортаций. Эйхман работал в Главном управлении безопасности Рейха и не занимался политикой. Его задачей было следить за тем, чтобы все работало. Благодаря его драматичному похищению в Аргентине в 1960 году и последовавшему за этим суду перед телекамерами в Иерусалиме, Эйхман стал лицом Холокоста. До сих пор он воплощает ту самую банальность зла, о которой писала философ Ханна Аренд в своем знаменитом отчете «Очевидца» об этом процессе. «Эйхман, — говорила она, — был именно таким деятелем, в котором нуждались нацисты для того, чтобы осуществить свой план геноцида. Сознательный, но не рассуждающий, добросовестный, верный, но не фанатик, семьянин, желавший мира и покоя и счастливо обманывавший себя, утверждая, что он в конечном счете лишь исполнял приказы. Он был тем, что немцы называют «Schreibtischtäter» — «распорядитель смерти», подписывавший расстрельные списки, не поднимая головы от стола. Аренд была оригинальным мыслителем и блестяще писала о человеческой обусловленности и природе тоталитаризма, но в своем изображении Эйхмана пала жертвой обмана. Эйхман был не только гением логистики, но и талантливым актером, а суд в Иерусалиме был его сценой. Пытаясь спасти свою шкуру, Эйхман играл на публику, изображал интеллигентного, но не затронутого идеологией бюрократа, единственным долгом которого было делать свое дело и который после 1945 года изменился. Ему даже хватило духа процитировать Канта. Все это было ради спектакля. Будучи в Аргентине, Эйхман в 1956-1957 годах делал заметки и давал интервью, записанные на магнитофон некоему правому журналисту. Вот они как раз и раскрывают его убеждения. «Нет такой вещи, как всеобщая мораль», — говорил он. «На войне мораль своя, и убивать врагов естественно». Эйхман заявлял, что инстинкт самосохранения сильнее любых этических утверждений, отчего Кант перевернулся бы в гробу. О нацистах, которые сейчас утверждали, что были только исполнителями чужих приказов, Эйхман отзывался презрительно. «Дешевая чепуха». Евреи несли ответственность за войну и поэтому подлежали уничтожению. Концлагеря были истинным полем брани в войне с расовым врагом. Эйхман полагал, что он заслуживал большего уважения за свою работу со стороны тех, кто воспевал сражение. Что же касается газовых камер, казни и депортации, он признавал, что порой на это было тяжело смотреть. Впрочем, если он о чем-то и жалел, то лишь о том, что не был достаточно твердым, чтобы все довести до конца. «Должен вам признаться», — говорил он интервьюеру, что если бы мы убили всего 10 300 000 евреев, я был бы удовлетворен и мог бы сказать, что мы уничтожили врага. Но, к несчастью, многих спасли проделки судьбы. На суде в Иерусалиме Эйхман сыграл не слишком хорошо. Он был признан виновным в преступлениях против человечности и против еврейского народа по 15 пунктам и повешен 1 июня 1962 года. Соблазнительно предположить некий разрыв между современным бюрократическим подходом, отмеченным эффективностью и разумностью, и атеистической идеологией, движимой верой и убеждением. Но это будет, говоря словами Макса Вебера, идеально типологическое различие. В действительности многие деятели без труда были и тем, и другим – бюрократами и идеологами, особенно в верхних эшелонах режима. Жизнь Вернера Беста показывает многие из типичных шагов, которые привели поколение высокообразованных профессионалов к тому, чтобы стать нацистскими функционерами. Именно Бест создал Главное управление безопасности Рейха, в котором у Эйхмана был свой отдел и руководил перемещением евреев из Франции в Аушвиц в 1942 году. Бест, родившийся в 1903-м, не успел на Первую мировую, как и Гиммлер, который был на 3 года старше него, но с лихвой компенсировал это верой в борьбу как сущность жизни. Результатом той войны стал не только национальный позор, но и общественный упадок. Его отец, чиновник почтового ведомства, погибший во Франции в 1914 году, оставил юному Вернеру двойное наследство – наказы заботиться о матери и вернуть Германии достоинство. Политическое унижение было унижением личным. Его матери, дочери мэра, приходилось выживать на крошечную пенсию вдовы. Хуже того, их родной Майнц находился в оккупированной Рейнской области, и половину их дома заняли французские военные. Будучи ярким и амбициозным, Бест стал лучшим учеником в классе, а затем изучал право во Франкфурте на Майне. Он увлекся идеями, однако не идеями просвещения. Кризис Германии в его глазах был иллюстрацией банкротства либерализма и его идеалов индивидуализма и прогресса. Человечество, как считал Бест, неоднородно, а история всегда была конфликтом народов. Индивиды же, не будучи самостоятельными акторами, действовали исходя из естественных интересов своего фолк. В 1926 году Бест написал для студенческого журнала статью под названием «Совесть», в которой объяснял, что все это не означает безнравственности. «Мы можем уважать тех, против кого сражаемся, быть может, даже тех, кого мы должны уничтожить. Но судьбу побороть невозможно. Лучшее, что человек может сделать, это отрешиться от ненависти и грубости и встать на позиции трезвой объективности, чтобы свести к минимуму все издержки борьбы». Обращаясь к фолк, Бест одновременно отстранялся от поколения своего отца с его слезливой ностальгией по кайзеру и старым добрым довоенным временам. Фолк лучше всего служить посредством самодисциплины и рациональности. Именно эти базовые убеждения руководили им, когда он расширял аппарат полицейского террора. Бест воплощал собой тип националиста-технократа, холодного и эффективного. Он также был убежден, что евреи должны уйти. Он презирал антисемитизм, движимый ненавистью, похотью или завистью. Эмоции только мешали рациональному разрешению еврейского вопроса. Бест гордился тем, что был «коррект». Как у многих в его поколении профессиональных юристов и администраторов, сделавших карьеру при нацистах, нравственный компас Беста съежился до оценки того, как осуществляются действия – объективно, рыцарственно, правильно, то есть хорошо, или же страстно и иррационально, то есть плохо. При этом суть действий больше не была предметом нравственной оценки. И как могло быть иначе? Коль скоро фолк был высшей ценностью, единственным нравственным императивом было его выживание. Самосохранение сделалось самоцелью. На низовом уровне массовые убийства по большей части осуществлялись силами СС, но были бы невозможны без автоматического одобрения, логистической поддержки и иногда непосредственного участия регулярной армии. Большинство генералов разделяли мнение о том, что война на Востоке — это особая война, требующая применения любых необходимых средств. Нужно подчеркнуть, что это утверждение повторялось как мантра еще до начала операции «Барбаросса» и никоим образом не было реакцией на позднейшие потери. Генерал Хотхард Хейнрице прибыл на Восточный фронт в июне 1941 года и через несколько месяцев принял командование 4-й армии. Воспитанный в кайзеровской Германии 1880-х годов в аристократической семье офицеров и пасторов, он был уверен, что Веймар — это заговор евреев и большевиков. С самого начала он приказал своим войскам не проявлять никакого милосердия. Фон Манштейн, фельдмаршал, проваливший спасение немецких военных под Сталинградом, сходным образом полагал, что участвует в войне на истребление между конкурирующими идеологиями. 20 ноября 1941 года фон Манштейн издал указ всем своим войскам, повторявший объявленный месяцем ранее приказ генерала фон Рейхенау по 6-й армии. Они ведут крестовый поход против еврейско-большевистской системы. Их цель — искоренение азиатского влияния в цивилизованной Европе. От каждого солдата требовалось забыть об общепринятых законах войны. Они должны были отомстить за зверства, учиненные против немецкого народа, и помнить о необходимости жесткого, но справедливого возмездия недочеловекам-евреям. Такие меры, добавлял он, позволят разоблачить диверсии в тылу армии, которые, как показал опыт, замышляются евреями. На Рождество 11-я армия фон Манштейн обеспечила Einsatzgruppen живой силой, оружием и транспортом для того, чтобы убить евреев в Симферополе. После Нового года прошел слух, что партизаны перерезали горло нескольким раненым немецким солдатам. Отряды Манштейна совершили карательный рейд в Восточном Крыму, захватили в Евпатории 1200 случайных мирных жителей и убили их. На Восточном фронте 90% армейских частей исполняли приказ о комиссарах, предписывавший казнить любых советских политработников, попавших в плен. Когда началось отступление немецкой армии, некоторые части, как, например, 35-я пехотная дивизия, использовали гражданское население в качестве живого щита против Красной армии. Как мы уже видели, массовые убийства и расправы с мирными жителями были обычным делом как на Восточном фронте, так и на Балканах. Те, кто воевал только во Франции, не совершили ничего сравнимого с оргией насилия, прокатившейся по Восточной Европе. Хотя и Францию зверства также не миновали. 10 июня 1944 года танковая дивизия СС «Das Reich» уничтожила целую деревню Арадур-Сюрглан в Верхней Вьенне. Не обошел Францию стороной антисемитизм, поскольку немецкие офицеры решили смириться с депортациями евреев в обмен на возможность смягчить оккупационную политику по отношению к остальному населению Франции. Даже некоторые из участников заговора 20 июля 1944 года, замышлявших убийство Гитлера, были запятнаны нацистскими преступлениями. Хеннинг фон Тресков играл ключевую роль в планировании военной операции группы армии «Центр». Весной и осенью 1941 года он и его сослуживцы неоднократно получали сведения о кровавых оргиях СС в тылу. Но они закрывали на это глаза и продолжали заниматься своими делами. И лишь когда продвижение войск остановилось и возможность быстрой победы исчезла, тогда бойня 20 октября 1941 года в Борисове, где наряду с мужчинами были убиты тысячи женщин и детей, пробудила совесть фон Трескова. Тогда он и присоединился к сопротивлению. Другой участник группы 20 июля, обер-лейтенант Гельмут Штиф, в конце ноября 1941 года писал своей жене из-под Москвы. Он чувствовал, что стал инструментом деспотической воли к разрушению, поправшей все законы человечности и основные приличия. «Последние дни», — сообщал он ей неделю спустя, — «я машинально отдаю приказы о расстреле великого множества комиссаров и партизан. Все просто. Или он, или я». 10 января 1942 года он признавался жене. «На нас лежит такая вина, что мы все несем ответственность. Я чувствую грядущий судный день. Вполне справедливое наказание за те мерзкие преступления, которые мы, немцы, совершили или которым позволили совершиться за последние годы. Я так устал от этого бесконечного ужаса». Вильгельм Шпайдель, служивший на территории Греции, также вступит в движение сопротивления. Он считал массовые репрессии против гражданского населения вредными, но отдавал соответствующие приказы. «Война есть война», — успокаивал он свою совесть, и в любом случае население Германии страдает от американских и английских устрашающих налетов на немецкие города намного сильнее, как будто одно было связано с другим и могло служить ему оправданием. Гитлер и его генералы давали лицензию на убийство, но нажимали на курок солдаты. Массовые убийства не были полностью анонимной бюрократической рутиной. Из 6 миллионов погибших евреев почти 2 миллиона были расстреляны немцами в порядке массовых казней. Таким образом, число непосредственно замешанных в убийство было довольно велико. Вопрос, кем они были и что их на это толкнуло, вызвал ожесточенные споры среди историков. Явились ли они к месту расстрела, полными решимости и готовыми на убийство, будучи движимы истребительным антисемитизмом, как доказывает Дэниел Голдхаген? Или были обычными людьми, которых сделали убийцами расчеловечивающий опыт войны и социальное давление, как утверждает Кристофер Браунинг в своем исследовании о полицейском батальоне 101. Благодаря этой полемике появилось множество работ, исследовавших как отдельные зверства, так и биографии их участников. Авторы намекают, что не стоит искать ответ только в социальной ситуации сражения или в психологической предрасположенности человека. Имеет значение их сочетание, что подтверждает резня, произошедшая 16 августа 1943 года в Каменна, Восточной Греции. В этой деревне не было нападений на немецких солдат, но это не остановило 98-й горно-пехотный полк от того, чтобы устроить бойню. На рассвете они стали бросать гранаты, затем врывались в дома мирных жителей и убили 317 человек. Руководил этим лейтенант Виллибальд Розер, молодой и фанатичный нацистский офицер. Родившись в 1914 году, он сделал карьеру от члена Гитлер-Югенда до протеже генерала Фердинанда Шорнера, фанатика железной дисциплины и жестокости к противнику. В 1942 году на Кавказе Розер был назначен командиром 12-го батальона 98-го полка и за свою жестокость получил прозвище «Нерон 1298». По выражению одного из подчиненных, Розер был 150-процентным нацистом. Для нападения на Каменна он вызвал добровольцев. Некоторые сделали шаг вперед, но их было недостаточно, так что Розер приказал остальным присоединиться к ним. Показательно, что отказался только один солдат. Во время самой бойни некоторые солдаты стреляли в землю и велели местным жителям прятаться в апельсиновых садах. Но большинство бесчеловечно исполняли приказ и убивали детей, стариков и всех, кто попадался на глаза, отпуская при этом шутки и уродуя трупы. Полковой священник потом отмечал, как некоторые солдаты боролись со своей совестью. С одной стороны, убивать женщин и детей нельзя, с другой нельзя и не повиноваться приказам. Убийства мужчин из числа мирных жителей давно стали нормой. Большая часть солдат одичала на Восточном фронте, остальные на войне с партизанами в Черногории. В довершение всего Розер предоставил им моральное оправдание. Убийство женщин и детей было всего лишь возмездием за бомбардировку Кёльна англичанами. Чтобы совершить убийство, не нужно быть молодым нацистом с промытыми мозгами. И не все зверства совершались солдатами, успевшими повоевать на Восточном фронте. Так никто из состава дивизии «Герман Геринг», убивший 29 июня 1944 года в Тоскане 250 невинных мужчин, женщин и детей, не воевал на Востоке. Но когда присутствовал хотя бы один из этих факторов, вероятность появления преступников тут же возрастала. Имело значение то, что большая часть солдат, участвовавших в Тосканской бойне, была молодыми сорвиголовами. Социальное давление также играло роль в нагнетании насилия. Как правило, нужны были особенно порочные командиры вроде Розера, чтобы организовать остальных. Но война последовательно снижала нравственный порог. Как только стало нормой устраивать облавы на евреев и расстреливать их, оставался небольшой шаг до убийства мужчин гражданских. После того, как стало нормальным убивать мужчин гражданских, оставался и небольшой шаг до убийства женщин и детей. СС и Ваффен-СС отличались особой жестокостью, но и элитные части регулярной армии, такие как танковые и горно-пехотные дивизии, также зверствовали. Они питали отдельную ненависть к партизанам, нерегулярному врагу, подрывавшему их самооценку. Восточный фронт был особенно жестокой школой насилия, но некоторые были более усердными учениками и сильнее остальных стремились убивать. Убеждения всего не объясняют, но и сбрасывать их со счетов было бы серьезной ошибкой. Верующие католики и старые солдаты могли взять на войну свои нравственные убеждения или успеть повзрослеть, прежде чем Гитлер пришел к власти, поэтому они чаще видели отражение своих лиц в глазах детей и женщин-неприятеля. Заразный антисемитизм и антибольшевизм означали, что многие с момента своего прибытия смотрели на жителей Восточной Европы как на чуждых и опасных нелюдей и видели в каждой деревне, в каждом поле рыскающих врагов, расовых и идеологических. Это коренным образом отличалось от немецкого восприятия Франции или Северной Африки и имело серьезные последствия в смысле отношения к соответствующим неприятелям. Во время войны и сразу после ее окончания многие солдаты и офицеры, чтобы оправдать зверство, говорили о военной необходимости. Многие преступники не воспринимали себя как убийц. Но на самом деле это было самосбывающимся пророчеством, а не ответом на объективно сложившуюся ситуацию. Казни, репрессии и голод оказывались необходимостью из-за предшествовавшей им идеи о том, что еврейские и азиатские враги замышляют крушение Германии. Идеология узаконивала действия. Это было важно не только для психологической самооценки преступников. Это позволяло им переложить вину на жертв. Далеко не все немцы с готовностью становились преступниками. В нескольких случаях немецкие офицеры не подчинялись приказам и придерживались общепринятых правил ведения войны. Один из подобных драматических случаев произошел в сентябре 1942 года. Вернер Хартенштайн, командир подводной лодки У-156, начал спасательную операцию, узнав, что на только что потопленном лодкой транспорте «Лакония» находилось 2000 гражданских лиц и военнопленных. Хотя ему и оказавшимся поблизости немецким подлодкам пришлось прекратить операцию из-за атаки американских бомбардировщиков, все же около 1000 человек удалось спасти. Но на общем фоне все это было редким исключением. Неделю спустя адмирал Карл Дёнитс приказал больше не спасать вражеских солдат. В апреле 1944 года на Корфу произошло драматичное событие. Комендант острова Эмиль Йегер пытался остановить депортацию местных евреев. Он доказывал, что это разрушит нравственный авторитет оккупантов среди местных жителей. К июню всех евреев Корфу вывезли в Аушвиц. Но даже в концлагере оставался выбор. Фриц Брингман был младшим сантехником и санитаром в лагере Нойенгаме под Гамбургом. В 1942 году он получил приказ сделать смертельные инъекции советским пленным, больным тифом. Но отказался, и его оставили в покое. После войны преступники на суде в Нюрнберге как один прибегали к концепции «Befehlsnotstand». Их руки, говорили они, были связаны, а неподчинение приказу было бы самоубийством. Нам придется провести разграничение между необходимостью предполагаемой, субъективным страхом того, что за неповиновением последует наказание, и объективной. В свете возрастающего числа казней пораженцев и дезертиров чувство предполагаемой необходимости может быть вполне правдоподобным. Подчиненные Розера, конечно же, знали о том, что он наказал солдата за отказ расстреливать женщин. Брингман в 1946 году рассказывал на суде, что он ожидал наказания и удивился, когда его не последовало. И все равно число людей, понесших серьезные наказания за отказ совершить убийство, было ничтожно малым. Например, в июле 1942 года офицер запаса Альберт Баттель пытался помешать облаве СС на евреев в Пшемысле, в юго-восточной Польше, эвакуировал нескольких из них и определил под защиту армии. Опять же, Баттель, хотя и присоединился к нацистской партии в 1933 году, принадлежал к старшему поколению. Он родился в 1891 году, был католиком и юристом и до войны получал выговоры за дружбу с евреями. Гиммлер был в гневе и обещал арестовать его в тот момент, когда война закончится. Но вместо этого в 1944 году Баттель вышел в отставку по причине болезни сердца. Изучение 85 дел показывает, что для 49 человек отказ совершать убийство не имел совершенно никаких последствий. 15 человек отделались выговором или угрозой концлагеря, оставшиеся на словах. 14 перевели в другую часть или отправили обратно в Германию. 7 отменили повышение в звании. 5 на некоторое время оказались под домашним арестом. 4 заставили рыть ямы или стоять в оцеплении. 3 вышли в отставку. Еще 3 перевели в более опасные части. И лишь 1 отправили в концлагерь. Но даже здесь угрозы для жизни не последовало. Это был случай обер-лейтенанта Клауса Хорнига, командира полицейского батальона 306 в городе Замость в октябре 1941 года. Он сказал своим подчиненным, что расстрел 780 беззащитных русских пленных был бы нарушением законов войны и повторением методов советской тайной полиции. Он не желал иметь с этим ничего общего, и он тоже был католиком и юристом. Расстрел взяла на себя другая часть. Хорнига отправили в Бухенвальд, но не как обычного заключенного. Он находился под арестом на время расследования и продолжал получать свое офицерское жалование. В конечном счете его приговорили к 5 годам тюрьмы. Его преступлением был не отказ убивать, а деморализация войск посредством произнесения перед солдатами речи об их праве отказываться исполнять незаконные приказы. 11 апреля 1945 года его освободили американцы. Большинство этих дел связано с офицерами, которые имели представление о военном праве. Несколько из них просили о переводе из концентрационного лагеря или Einsatzgruppen в фронтовую часть. Другие стреляли мимо или позволяли еврейским пленникам сбежать. Записки не полны и не позволяют реконструировать мотивы этих офицеров. Почти половина из них не дала конкретного объяснения своим действиям. У тех, кто находил его, сочувствие к жертвам не всегда преобладало. 15 человек оправдывали свои действия тем, что приказы были незаконными. Для 7 расстрел противоречил их представлениям о воинской чести. Еще 7 говорили о нервном расстройстве. 2 переживали из-за политических последствий. Только 23 приводили нравственные доводы, частью религиозные, частью гуманистические. И даже здесь порой присутствовали специфические личные факторы, пробуждавшие совесть, а не уважение к жизни как таковы. Один солдат говорил, что отказался убивать женщин и детей, потому что думал о своей жене и детях. Другой не смог нажать на курок, так как знал одного из евреев, выведенных на расстрел. Трагический вывод состоит в том, что нацистам не нужно было запугивать солдат, чтобы устраивать массовые казни. При желании отказаться от участия в преступлениях могли бы и многие другие, и их жизни ничего бы серьезно не угрожало. Некоторые солдаты действительно могли бояться возможного наказания, но были и другие, не менее важные факторы. Широко распространенное убеждение о том, что приказ есть приказ, его нужно выполнять вне зависимости от его преступного смысла. Вера в нацистское руководство, антисемитизм, социальное давление и страх оказаться изгоем. Страшный выбор. Концентрационные лагеря представляли собой особую вселенную, полную насилия, противостоять которому было трудно всем ее обитателям, как заключенным, так и охране. Насилие было повседневной валютой концлагеря, распределявшейся через иерархическое разделение труда от лагерной администрации наверху до КАПОС, уполномоченных заключенных внизу, державших других заключенных под контролем. Цементная фабрика в Голишау была одним из лагерей-сателлитов Аушвица и сценой для особенно гнусного дуэта, демонстрирующего, насколько легко насилие вырастает до садизма. Комендантом лагеря был Йоганнес Мирбет, капо — Йозеф Киршпиль. Мирбет, родившийся в Мюнхене в 1905 году, происходил из семьи ремесленников и был опытным плотником. В 1931 году он вступил в СС и в нацистскую партию. В начале 1941 года он стал охранником в Аушвице. 2 года спустя, в апреле 1943-го, Рудольф Хёсс назначил его комендантом Голишау. Киршпиль, бывший 9 годами старше, также происходил из семьи ремесленников, но попал в криминальную среду и прошел путь от мелкого воровства до вооруженного ограбления. Скитаясь по тюрьмам в 1920-х, он закончил с зеленым значком как заключенный уголовник в нацистских концлагерях. Сперва в Бухенвальде и Флоссенбюрге, затем с осени 1942-го в Голишау, где быстро поднялся до уровня лагерного капо. Одной из задач Мирбета было повышение производительности труда в лагере. Согласно послевоенным судебным документам, сначала Мирбет улучшил стандарты питания и остановил казнь 5 евреев, среди которых были каменщики, требовавшиеся для работы за пределами лагеря. Это, однако, не продолжалось долго. Малейшее нарушение дисциплины приводило Мирбета в ярость. Он высек одного еврея до потери сознания, серьезно повредив ему позвоночник и почки, просто за то, что тот сушил свое белье в неположенное время. После вечерней переклички Мирбет обычно избивал заключенных, пока сам не уставал. Тогда он передавал их Киршпилю. Мирбету особенно нравилось показывать капо, как надо пороть, сгибая колени, чтобы увеличить силу удара плети. Тогда она рассекает кожу. Мирбет также расстреливал некоторых заключенных. И еще он отбирал заключенных, не способных работать, для лагеря смерти по соседству. В 1953 году суд приговорил Мирбета к 6 годам, а Киршпилю дали пожизненное. Как постановил суд, Киршпиль всегда обладал криминальными наклонностями, но Мирбета сделал преступником национал-социалистический режим. Без сомнения, Киршпиль был садистом, но еще он был капо и заключенным, получавшим приказы от Мирбета. Конечно, Голешау, как и вся лагерная система, не были созданием Мирбета. С другой стороны, входя в ворота лагеря, тот был свободным человеком, в отличие от заключенных. Мирбет в 1931 году сам принял решение примкнуть к СС. При желании он мог бы отказаться от назначения в Голешау и отправиться на фронт. Очевидно, что Мирбет выбрал место, проникнутое насилием, со своими правилами и пороками. И столь же очевидно, что он был пламенным сторонником режима, открыто практиковавшим насилие. Голешау не мог бы существовать без таких, как Мирбет. СС правило лагерями через насилие и стратегию «разделяй и властвуй». Большинство аспектов лагерной жизни, от рабочей дисциплины до медицинского обслуживания, регулировалось самими обитателями лагеря. Так Голешау на 2348 заключенных приходилось всего 52 эсэсовца. Это создавало для заключенных множество трудностей нравственного порядка. Привилегированное положение, такое как капо, в канцелярии или лазарете открывало доступ к менее опасной работе, более качественной пище и необходимой медицинской помощи для себя и друзей, что выливалось в разницу между жизнью и смертью. С другой стороны, стать инструментом в руках нацистов означало продавать дьяволу души других заключенных и свою собственную. Выбор был исключительно тяжелым, но не невозможным. Люди шли разными путями сквозь эти тернии, полагаясь отчасти на собственную силу воли и социальные связи, отчасти на нравственное чувство того, что правильно, а что нет. В процессе разница между жертвами и преступниками становилась не такой отчетливой. В отличие от Киршпиля, у которого был зеленый значок, многие капо носили красный. Они были политзаключенными, часто коммунистами. Для лагерной администрации это было выгодно по многим причинам. Немецкие коммунисты были хорошо организованы, говорили на их языке, и хотя и были идеологическими врагами, оставались в расовом отношении превосходящими еврейское и славянское население. К концу 1944 года в Бухенвальде находилось 59 тысяч заключенных, из которых только 5 тысяч были немцами. Привилегированное положение красных капо открывало им возможности для сопротивления внутри лагеря. Один из способов заключался в том, чтобы поместить своих товарищей в госпиталь, подменив ими реальных пациентов. Гельмут Тиман был санитаром в лазарете в Бухенвальде. Сразу после окончания войны в объяснительной записке в коммунистическую партию он рассказывал о мотивах своих поступков и поступков его товарищей. «Эсэсовские врачи убивали больных, и нескольким товарищам, включая меня самого, приходилось им ассистировать. Сначала он сопротивлялся, но после того, как партия указала мне на необходимость этих заданий, мне пришлось действовать соответственно. Для красных капо выбор был прост. Они могли отказаться от работы и остаться чистыми, но это сделало бы их косвенными убийцами своих товарищей. Поскольку мы ценим своих товарищей выше остальных, нам пришлось кое в чем пойти на сотрудничество с СС, уничтожая безнадежно больных и окончательно обессилевших. Коллаборационизм открыл им особые возможности и позволил назначать лечение исключительно своим товарищам из разных стран. Что же касается всех остальных, нам пришлось быть беспощадными. Структурное насилие определяло повседневную жизнь лагерей и было частью замысла нацистов. Работа была каторжной, еда и гигиена недостаточными, медицина убогой. Коммунисты были жертвами в этой паутине насилия. Их возможности были весьма ограничены. Однако то немногое, чем они располагали, они использовали в соответствии со своей моральной шкалой. Для нацистов фолк был всем, а индивид — ничем. Для коммунистов всем была партай. Некоторые жизни евреев, цыган, гомосексуалистов и уголовников были менее ценными, чем другие. Кларе Пфёрш было 30, когда в 1936 году ее арестовала гестапо. Она была коммунисткой и полжизни проработала на ткацкой фабрике в Баварии. Хотя поначалу с женщины сняли обвинение в принадлежности к сопротивлению, ее продержали за решеткой до 1940 года, когда Народный суд обвинил ее уже в передаче секретных сведений любовнику чеху. В 1941 году ее отправили в Равенсбрюк, концлагерь для женщин и детей к северу от Берлина. За год она поднялась до положения старосты лагеря и охранницы. В октябре 1942 ее перевели в Аушвиц-Биркенау, где она опять вскоре стала старостой или главным капо. Здесь она заразилась тифом и провела 3 месяца в тюремном блоке за нарушение лагерного распорядка. Летом 1944-го ее перевели в лагерь Гейслинген, Сперва еще в Ревенсбрюке Клара была незаметной. Она отказывалась передавать надзирателям доносы, спасая товарок заключенных от серьезных наказаний. Но потом она начала бить заключенных без всякой видимой причины. К осени 1942 года она получила прозвище «Лео» за вспышки ярости, и ее стали бояться. Она заставляла заключенных бегать, держа тяжелые камни в вытянутых руках, или часами приседать со связанными коленями. В Биркенау она содействовала эсэсовцам в отборе заключенных для газовых камер, указывая на женщин, не способных работать, или на тех, от кого ей хотелось избавиться, включая попадавших в лазарет из-за ее побоев. 29 мая 1949 года французский суд приговорил Клару как зверя в человеческом обличье к смертной казни за убийство. Через год приговор заменили пожизненным заключением на том основании, что она женщина. В 1957 году она уже освободилась. Большинство выживших желали Пфёрш смерти. Одной из немногих, кто просил о милосердии, была Роза Йохман, бывшая старостой барака во время появления Пфёрш в Равенсбрюке. Йохман указывала, что Пфёрш поначалу помогала заключенным. Должность капо, помимо привилегий, подразумевала огромную ответственность. По оценке Йохман, она была чрезмерной для Пфёрш и пришла слишком быстро. Ей не хватило психологической устойчивости, чтобы вынести то нравственное бремя, которое было возложено на нее. Ничто в ее жизни не готовило ее к роли капо. Собственный опыт Йохман в Равенсбрюке говорил о том, что даже в лагерном аду есть место для иной морали. Йохман была социалисткой, но не коммунисткой, и выработала двуличную стратегию, когда стала старшей в блоке 1. «Следуй приказам СС, но при этом действуй глупо и прикрывай жертв». Товарищи по несчастью вспоминали, как она приносила больным теплые чулки и защищала детей от избиения. Она подделывала документы и добывала сахар, хлеб и сосиски для советских женщин, оказавшихся в лагере. В 1943 году ее и еще 32 человека, воровавших еду у эсэсовцев, предал заключенный немец. Йохман посадили в бункер и первые три недели не кормили. Она сидела в абсолютной темноте, однако могла слышать звуки порки, происходившей неподалеку. Часто говорят, что жизнь в лагере следует закону джунглей, когда одного зверя натравливают на других, по словам Прима Леви, выжившего в лагере Моновиц, бывшем части Аушвицкого комплекса. Тадеуш Боровский, покончивший с собой в 1951 году, писал, что нравственность и идеалы свободы, справедливости и человеческого достоинства слетели с человека, подобно истлевшему тряпью. Но среди всего ужаса были и примеры необыкновенной доброты. Поскольку еды и медикаментов, сочувствия и заботы было мало, их приходилось распределять маленькими порциями. Их не находилось для музульмена. Мусульман, как заключенные называли больных и истощенных людей, отдавшихся на милость подступающей смерти. Но те, кто был сильнее, бывало, помогали друг другу. Сам Леви описывал случай, когда рабочий Лоренцо добился выдачи дополнительных мисок супа для себя и остальных. Заключенные медработники помогали больным, даже рискуя собственной жизнью. Медсестры подменяли результаты тестов больным сифилисом, чтобы избавить их от отправки на смерть. Выжившие каждый день вели борьбу между вниманием к собственному здоровью, коркой хлеба и бескорыстной заботой об окружающих, стараясь сохранить человеческое достоинство перед лицом нацистского варварства. «Пусть в это и трудно поверить», — писала позднее Йохман, но даже в этом аду можно было не допустить многих злодеяний и многим помочь. Ее поддерживала вера в то, что нацистский режим неизбежно придет к своему концу. Конец. Когда конец пришел, он оказался длительным, горьким и кровавым. В сентябре 1943 года капитулировала Италия, но Третий Рейх продолжал сражаться. На западе в июне 1944 года союзники высадились в Нормандии. На востоке Красная Армия уничтожила последний крупный военный актив, остававшийся у немцев — группу армий «Центр». Союзники контролировали небо. В ходу была шутка. До конца войны Гитлер и Рузвельт заключили джентльменское соглашение. Американский президент предоставлял бомбардировщики, а Гитлер — воздушное пространство. 29 января 1945 года советские войска достигли Кёнигсберга, Калининграда. Двумя неделями позже с землей сравняли Дрезден. 6 марта американцы взяли Кёльн. И все же Германия не рухнула и не восстала. Даже в это время сохранялись очаги сопротивления. Конец пришел только с безоговорочной капитуляцией 8 мая 1945 года. Цена последней битвы была неимоверной как для немцев, так и для их жертв и для союзников. Из 5 миллионов 300 тысяч немецких солдат, убитых на войне, половина погибла за последние 10 месяцев. Нацисты бросали в битву Гитлер-Югенд, женщин и стариков. Около 7 миллионов немцев бежали с востока на запад между январем и маем 1945 года. В начале 1945 года в концлагерях все еще содержалось 700 тысяч заключенных, из которых только половина дожила до освобождения. Для немцев эти последние месяцы были эмоциональным котлом. Нацисты усиливали террор, но пока ожесточившиеся нацисты сплачивались, остальное общество распадалось. Большая часть немцев могла мечтать об окончании войны, но у них не было ни сил, ни мужества бросить вызов своим правителям. Нацисты уничтожили возможность оппозиции. Однако и сами немцы стали более сосредоточенными на себе, поддавшись эгоистичной установке, ставшей к 1944 году вполне привычной. Она подавляла способность смотреть вокруг себя и сотрудничать с другими в сопротивлении режиму. Моральное отстранение от нацистского режима было частным делом. Забота и беспокойство отныне сосредоточивались на выживании своей семьи и друзей, но не получали публичного выхода. Исключения были немногочисленными. 20 июля 1944 года группа офицеров под руководством графа Клауса фон Штауфенберга пыталась уничтожить Гитлера в волчьем логове его полевом штабе в Восточной Пруссии. Бомба в портфеле взорвалась, но фюрер выжил, так как его защитила толстая ножка стола для совещаний. Было арестовано 7 тысяч офицеров и чиновников, большинство из которых казнили. Их отважная попытка покушения станет важным элементом для выработки коллективной идентичности новой федеративной республики после 1949 года. Но в то время неудачное покушение показало скорее маргинальное положение сопротивления. Убийцы были избранным кругом. Их лидеры происходили из аристократических семейств. К ним присоединились несколько старых профессоров, чиновников и богословов. Набросок декларации их временного правительства обещал восстановить нравственность в общественной и частной жизни и искоренить нацистскую коррупцию и спекуляцию. Хотя убийство евреев было осуждено как бесчеловечно беспощадное, глубоко постыдное, многие участники сопротивления разделяли мнение, что существует еврейская проблема, которая требует юридической дискриминации. Их основным побуждением было остановить Гитлера, пока он не обескровил немецкую армию до смерти, предотвратить разрушение материальной и основанной на крови субстанции нации, как выразился Штауфенберг. Сильная армия позволила бы Германии заключить сделку с западными державами. Большинство заговорщиков были консерваторами. Они хотели восстановить законность, но не доверяли демократии, равенству и современности. В своей клятве Штауфенберг пообещал побороть общественную зависть и вернуть власть естественным классам общества. Некоторые из его соратников мечтали о федеративной Европе. И все-таки в целом их представления были ориентированы на прошлое. Они, как подытожил историк Ульрих Герберт, были не капиталистами, не коммунистами, а немцами. Мы можем добавить и пруссаками. Эрвин фон Витцлебен, граф Хельмут Джеймс фон Мольтке и другие члены внутреннего круга происходили из прусской провинции Силезия. Хеннинг фон Тресков, родом из прусского Бранденбурга, мог перечислить 2 дюжины прусских генералов среди своих предков. И даже католик Штауфенберг, выросший в южно-немецком замке, имел благородные немецко-балтийские корни с материнской стороны. Их воображаемая «Volksgemeinschaft» без штурмовиков было в конечном счете лишь увеличенной версией упорядоченных сообществ их прусских усадеб. Существовали антинацистские группы с более современными идеями – социал-демократы и коммунисты, но они были преимущественно эмигрантами, действующими с территории Скандинавии или России. Внутри самой Германии сопротивление в основном ограничивалось кругами элиты. Неудачная попытка покушения фактически уничтожила его. Даже если бы Штауфенбергу и удалось переместить бомбу по ту сторону ножки стола, где сидел Гитлер, неясно, насколько удачным стал бы «coup d'état». Мог бы начаться мятеж, но большая часть армии была предана или лично Гитлеру, или, по крайней мере, своей клятве служить ему. Убийство командующего в их глазах было бы изменой и только дестабилизировало бы фронт. Бомбардировки и военные поражения могли повредить репутации многих нацистских функционеров, но большинство немцев придерживались своей квазимессианской веры фюрера. Можно было по-разному относиться к нацистам, но, как писал один солдат своей жене спустя несколько дней после попытки покушения Штауфенберга, это был настоящий удар в спину. Посягать на жизнь лидера в то время, как весь народ собирает последние силы, было преступлением против нации. Как немцам, им нужно было благодарить провидение за то, что Гитлер выжил. Даже среди тех, кто не принадлежал к нацистам, не было единства. Одни полагали, что убийство могло бы закончить войну, в то время как другие радовались, что оно не удалось, поскольку боялись гражданской войны. Диктатура все еще казалась приемлемой платой за общественный порядок. Дисциплина в войсках рассыпалась. Мартин Борман, личный секретарь Гитлера, подсчитал, что в феврале 1945 года было 600 тысяч уклонистов, старающихся избежать отправки на фронт. Взлетело число дезертиров. В последний год войны их было казнено 15 тысяч. И все же для 8-миллионной армии это означало, что подавляющее большинство продолжает воевать, и не только из страха перед трибуналом. Причин для этого было великое множество – идеологические убеждения, страх перед советами, воинская честь, долг перед сослуживцами и фронтовая рутина. И еще 1918 год отбрасывал тень на 1943-1945 годы. С этой точки зрения отсутствие единства стоило Германии предыдущей мировой войны. Только коллективные жертвы могли спасти немецкую нацию сейчас. Это был увеличенный Сталинград. Гитлер и Геббельс довели подобную катастрофическую логику до смертельного вывода. Национальное возрождение требует самоуничтожения. В военном поражении будет духовный триумф. В январе 1945 года 60% военнопленных еще верило в Гитлера, и даже в апреле таких было 20%, хотя вряд ли кто-то еще надеялся выиграть войну. «Для меня мой фюрер — это мой фюрер», — подытожил происходящее штурмбанфюрер СС Форте Хант в декабре 1944-го. «Присяга Гитлеру была прекраснейшим событием моей жизни. Он выдающийся человек. Для многих война сузила возможность выбора до двух простых альтернатив — жизнь или смерть, как и предсказывал Геббельс. Компромиссов и промежуточных положений больше не было». Как писал своей жене в Берлин в октябре 1944 года лейтенант, воюющий на Западе, лучше продолжать сражаться, чем закончить рабами чужих народов. Армия должна была держаться до последнего солдата. Только в этом случае для его жены и их детей был шанс увидеть лучшее будущее. К весне 1945 года все больше солдат на Западном фронте думало по-другому. Лучше попасть в плен к американцам или британцам, нежели воевать до самой смерти. Тем не менее, для закаленных военных мысль о возможности неповиновения оставалась чуждой. Форма срослась с их кожей, невозможно было ее сбросить, не отказавшись от своей личности. Капитан Юрген фон Замзен, находившийся в американском лагере для военнопленных весной 1945 года, пришел в ярость от того, что некоторые части сняли свои медали. Он продолжал использовать гитлеровское приветствие и сделал из серебряной монеты дубовые листья, которые привязал к своему железному кресту первого класса, чтобы восстановить прежнее великолепие медали. Нацисты, помешанные на борьбе и силе воли, с самого начала предлагали искаженное восприятие реальности, в котором решимость и готовность выдавать желаемое за действительное могут одержать верх над объективными фактами, если только будут достаточно сильными. Католик, состоявший в сопротивлении, сравнивал немцев со вспыльчивым ребенком, который ругает стул или дерево, не желающий ему подчиняться. Многие солдаты упрямо отметали неудобные новости, будучи уверены в том, что поражение не случится, если они его не хотят. Фантастическая надежда на чудо оружия была еще одним способом навести мосты через постоянно расширяющийся разрыв между верой и реальностью. Некоторые полагали, что в свете всех потерь и разрушений от того, что они продолжат воевать, большого вреда не будет. Многих к жестокой войне приучили ожесточившиеся и закаленные сослуживцы. Социальное давление и семейные связи усиливали готовность держаться до конца. Как можно предать товарищей, в том числе пожертвовавших жизнью ради тебя или отца, сражавшегося в Первую мировую? Мысль о том, что кровопролитие не могло быть бесполезным, сохраняла убедительность для многих, словно немецкая кровь значила больше, чем любая другая. Чувство принадлежности к избранному народу разделяли даже те, кто сам пострадал от рук нацистов. Хайнц Цабель служил в оккупационных войсках в Дании. Его жена Инге была арестована в Мекленбурге после 20 июля 1944 года по доносу соседа, слышавшего, что она называла Гитлера величайшим преступником и убийцей в мировой истории. Ее приговорили к смерти. Цабель написал ей в тюрьму в декабре. Он убеждал ее не отчаиваться. Он и его товарищи были уверены, что могут победить в войне, потому что мы считаем, что Творец не может допустить, чтобы столько благородной крови пролилось понапрасну. Он ошибся насчет победы, но его жена, к счастью, пережила концлагерь. К 1944 году многие солдаты воевали уже 3 или даже 4 года, и для них война стала образом жизни, от которого невозможно отказаться. Вилли Петер Резе родился в Дуйсбурге и попал на Восточный фронт в 1941 году, сразу после окончания школы. В своем дневнике он сумел описать, как солдат на фронте постепенно теряет себя. Сперва он воевал за Бога и страну. К зиме 1942-1943 года это стало войной ради войны. Товарищество потеряло свой романтический флер. Они были не только немытыми, небритыми, заеденными вшами и больными, писал он, но духовно падшими, не больше, чем сумма крови, потрохов и костей. Они грабили и сжигали деревни. Он оказался сведенным к духовному ничто. Война превратила его жизнь в сплошную ложь, и он чувствовал себя как будто в маске. Пережив вторую зиму в России, он ощущал себя странником, бедным бродягой, которого никто не любит и не знает. В июле 1943 года он был ранен и отправлен на Боденское озеро для выздоровления. Но вместо того, чтобы отдыхать, он чувствовал себя покинутым и при первой возможности вызвался вернуться на фронт. Он хотел встречать огонь огнем, побеждать войну войной. «Я отбросил себя, потому что потерял веру в дух и душу». Он отдался на милость праздному движению души и почувствовал, что его последние ценности распадаются. Все доброе, благородное, прекрасное умирало. Та броня, которую он надел на себя, чтобы защититься от ужаса, в конечном счете стала, признавался он, душить тонкие движения внутри меня, уничтожая семена надежды, веры и любви к людям, превращая мое сердце в камень. Я приближался к концу и смеялся над собой. В январе 1944 года Вилли Петер писал, что больше не испытывает страха, только тупое, покорное отчаяние и чувство, что все было напрасно. «Чем бессмысленнее становилась война в политическом отношении, тем легче было мне играть в ней свою роль, поскольку так я не вступаю в конфликт с совестью». Он спрятался за своей маской и продолжал воевать, но не за фолк и фюрера, а за то время, которое наступит потом, готовый пожертвовать собой ради будущей, духовно свободной Германии. Резе погиб под Витебском в Беларуси в конце июня 1944 года. Молодыми солдатами чаще всего двигала вера в фюрера, но для прочих причиной, заставлявшей их продолжать сражаться, была вера в Бога. Если существовал солдат, у которого были основания швырнуть оружие на землю, это был Хельмут Гизен. В 1941 году он попал в тюрьму за принадлежность к регулярно собиравшейся группе молодых католиков. После 2 лет тяжкого труда в каменоломне его отправили на Балканы в составе штрафбатальон. 999, штрафной части, которую посылали на особо опасные задания. Вместо того, чтобы ворчать или противиться, он вытерпел, точнее, принял свой жребий. Приведение к присяге было прекрасным, серьезным часом. Он вспоминал своего умершего брата и павших друзей. «Они возложили на нас серьезное обязательство. Я буду стараться изо всех сил, чтобы исполнить его». В августе 1944 года он стоял на часах и одновременно размышлял о сущности войны. Небо затянуло тучами, воздух был тяжелым. Вдруг сверкнула молния и хлынул освежающий дождь. «Так же и с войнами», — записал он в дневнике. «Если напряжение между народами становится слишком сильным, оно рано или поздно находит себе выход. Буря рассеивает тьму, и все опять стихает. Они — явление Бога». Но почему Бог заставляет страдать его, Гизена, не совершившего ничего дурного? Так Гизен в своих размышлениях вышел на проблему зла. Он задается тем же вопросом, что и ветхозаветный Иов, верный раб Господень. В Библии сатана поспорил с Богом, как долго Иов будет сохранять веру, если его счастье обернется бедствием. Бог принял пари и убил детей и овец Иова. Зачем сохранять веру в Бога, если он допускает, чтобы хорошим людям было плохо? Гиззен, подобно Иову, нашел ответ в искупительном предназначении кажущихся несправедливыми проявлений Божьей воли. Страдание, как был убежден Гиззен, было не бессмыслицей, но знаком Божьей милости. Оно освобождало дух. Через страдания человек достигает внутренней реализации. Но зачем тогда, спрашивал себя Гиззен, Бог идет обходными путями? Зачем давать людям свободу воли, если она приносит столько боли? «Это все потому, — писал он, — что Бог хочет, чтобы человек участвовал в его творении, но понимает, что людям сложно предаться его воле. Страдание — цена, которую люди платят за милость Божью. Гиззен принимал ее, продолжая сражаться. В библейской истории Бог все-таки является Иову, который склоняется перед его волей. О Гиззене мы знаем, что его страдания закончились в сочельник 1944 года, когда он был убит при отступлении немцев из Хорватии. У людей в тылу перепады психологического состояния между надеждой и отчаянием были еще сильнее. Еве Шветхельм в 1943 году исполнилось 18. Для нее, как и для многих молодых немок, война означала новый мир полной ответственности. Ева начала работать медсестрой в военном госпитале на окраине Кёльна. Никогда еще жизнь не была более драматичной. 28 декабря 1943 года Ева успела посмотреть новый фильм, прежде чем узнала, что ее кузен Георг погиб смертью героя вместе со своей подводной лодкой. Три дня спустя она сидела в своем подвале во время авианалета, испытывая смертельный ужас. На этом этапе она еще надеялась на скорое возмездие. И способов отвлечься тоже было много. Она сходила в оперу на волшебную флейту, в кино на тоннеле, на редкость нелепую мелодраму, в которой смешались цирковая драма, ревность и убийство, и послушала по радио Тоску Пучини. В апреле 1944 года в соседний дом попала бомба, убив хозяев. Последнее воскресенье апреля Ева сидела в своей промерзающей квартире. Выйдя из дома, видишь только развалины и чувствуешь запах огня. Если не верить, что война скоро закончится, то я бы предпочла быть там, где сейчас Георг. Но тут же ей удается собраться и начать думать о предстоящем дне. «Чудесное утро», — записала она в конце июня 1944 года. Светило солнце, они с медсестрой Герти сошлись во мнении о нравственной важности своей работы. Они не только перевязывали раненых или давали им таблетки, но и сообщали им духовные ценности. Тремя неделями позже Ева снова была в отчаянии. «Сколько нам еще осталось жить, как мы умрем?» — вопрошала она. «Порой я чувствую себя раздавленной горем, ведь для нас, молодых, хорошие времена навсегда закончились. Впереди безрадостное время. Жить дальше уже не стоит». Затем, после очередного налета, ей удавалось прийти в чувство. Жизнь так или иначе продолжается. Она не может не продолжаться, но вот ради чего? Идея, что они страдают ради будущих поколений, ее больше не вдохновляла. Они не смогут нас отблагодарить, так как не смогут понять наше положение. Будущее сузилось до завтрашнего дня. Ева жила от момента к моменту. Дни в госпитале были захватывающими, как и привлекательный доктор Гейгер, работавший там. К октябрю 1944 года она разуверилась в чудо-оружии. Теперь американцы начали наступление на Ахен, всего лишь в 70 километрах от Кёльна. 17 октября она спрашивала, когда же, наконец, придут освобождение и безболезненная смерть. Через три дня доктор сказал Еве, наслаждайтесь войной, потому что конец будет ужасным. Это настроение было разлито в воздухе. Я бы так хотела поверить во что-то другое, и все же надежда умирает последней. На следующий день после 19 дней городских боев Аахен, первый из западно-германских городов, пал. 1 ноября Ева Шветхельм вместе с матерью и бабушкой бежала из Кёльня в маленькую деревушку, но вернулась в госпиталь к концу месяца, помня о прекраснейшем времени, проведенном там. Кёльн был взят американцами 6 марта 1945 года. В октябре 1944 года Гиммлер приказал Фольксштурм, народной милиции, образованной из членов Гитлер-Югенда, стариков и женщин, рыть траншеи, идти в ПВО и бить врага на германской земле. Армейские части освежили необученными подростками. Однако не все были так уж недовольны мобилизацией детей. В середине марта 1945 года газета описывала случай, когда канадский солдат дружелюбно заговорил о чем-то с немецким мальчиком, а тот выхватил пистолет и застрелил его. Немецкий солдат из части, расположенный в Богемии, пришел от этого рассказа в ужас. Как теперь они могли ожидать от противника милосердия? Однако, кроме двух его товарищей, остальные солдаты одобряли этот поступок и выражали восхищение мальчиком. Для большинства немцев, тем не менее, мобилизация детей и женщин стала последней каплей. Она выбила почву из-под ног у них, как у представителей культур национ, превосходящей восточных варваров. Годами нацисты проклинали Советы за то, что они гонят в армию женщин, и партизан за то, что те не хотят сражаться, как настоящие солдаты. В ноябре 1944 года Гуго Манс, врач, писавший письма пропавшему без вести сыну, начал критиковать двойные моральные стандарты Гитлера. Сначала он высказал критику в адрес партизанок. Теперь же его дочери Анны Мари приходилось копать противотанковые траншеи и участвовать в ПВО. Ему удалось устроить ее на работу в Красный Крест. К февралю 1945 года он уже не прибегал к высшим силам для объяснения причин бомбардировок, но связывал их исключительно с ошибками политического и военного руководства. В том же месяце капитан Зигфрид Кесс решил, что для него война закончена. Он дезертировал. «Командовать ротой, а затем батальоном — это была радость», — говорил он через два месяца товарищам военнопленным. «Видеть их воодушевление, их самопожертвование, но ради чего, в конце концов? Товарищество было положительным идеалом, но ближе к концу у меня были 18-летние, даже 17-летние парнишки, замечательные парнишки. Было так больно видеть, как их убивают». Только тогда, когда нацисты выдали оружие их собственным детям и женщинам, эта война в глазах многих немцев окончательно стала убийством. «Говорят, что теперь уже и женщин забирают в армию», — сообщал другой военнопленный. «Я едва этому верю, я этого не понимаю. Это не война, это массовое убийство». Нацисты стали преступниками. В хаосе, начавшемся после бомбардировки Дрездена, Виктор Клемперер сорвал с себя еврейскую звезду и сумел уехать в деревню в Баварии. Он отмечал, что мнения местных жителей о происходящем все сильнее разнятся. Если некоторые все еще надеялись, что американцы рассорятся с русскими и у Германии появится еще один шанс, то остальные порицали призыв Гитлерюгенда как где-то убийство. Теперь у нацистов было два врага. Войска союзников, все глубже продвигавшиеся на территорию Рейха снаружи, и падение их собственного авторитета изнутри. Реакция нацистов соответствовала их образу мышления. Призывы к воле и жестокое наказание всех несогласных. С 1933 года нацисты применяли насилие против врагов фолк. Весной 1945 нарастающая волна насилия достигла самого фолк. Остатки правосудия были выброшены на свалку, и армия получила полномочия казнить любого, кто отказывается воевать. Генерал Фердинанд Шорнер, любимец Гитлера, вводил жесточайшую дисциплину. Дезертиров, мародеров и уклонистов расстреливали или вешали. Никакого продвижения назад быть не могло. Немецкий солдат должен был сражаться до последнего патрона. Впрочем, для себя Шорнер сделал исключение из этого правила и в день капитуляции улетел на самолете в Альпы, бросив своих солдат. В начале апреля 1945 года Гиммлер приказал расстреливать всех мужчин в домах, где вывешивают белые флаги. Типичная реакция последовала утром 6 апреля в Хальброне. Американские войска уже заняли часть города. Местный нацистский руководитель Драутс и глава Гитлерюгенда Оскар Борт, командовавший народной милицией, заметили в окне одного из домов на Швайсенбергерштрассе белые простыни. Драутс командовал перестрелять их всех. Через несколько минут прозвучало 6 выстрелов. Местный чиновник и его жена лежали в крови с простреленными головами и шеями. Их сосед-священник попытался убежать в подвал, но споткнулся. Его застрелили прямо в сердце, и он упал мертвым на руки своей жены. Борт побежал наверх, в квартиру, где висел флаг. Дверь открыла одинокая 52-летняя женщина. Да, это она вывесила белое полотно. Его надо убрать? Он выстрелил в нее, но она, к счастью, упала с лестницы, а осталась жива. Но Борт еще не закончил. В саду он настиг другого соседа, пытавшегося убежать. Тот уверял, что не имеет никакого отношения к белой простыне, но безрезультатно. Борт застрелил его в упор. В доме напротив из окна тоже свешивался белый флаг. Жена доктора сказала, что это она его повесила, а мужа нет дома. Борт выстрелил ей в грудь. В 1948 году немецкий суд приговорит Борта к 15 годам тюрьмы за преднамеренное убийство и покушение на убийство. К страху перед наступающими русскими теперь прибавился страх перед нацистами-фанатиками и мародерствующими немецкими солдатами. «Все, чего я сейчас боюсь, это немецкий солдат», — говорила в апреле 1945 года школьная учительница из баварской деревни. В Берлине Криста Ронке была одной из беженцев с Востока. Она прибыла в столицу в январе 1945-го. «Все ругают правительство», — записывала она в марте в своем дневнике. «Пора бы им уже все закончить, без лишней крови и разрушений». Нацисты запугивали население рассказами о том, что враги всех перебьют и так далее. Вражеское радио уверяет в обратном. Никому нельзя верить. Возможно, правда где-то посередине. Создание отряда «Вервольф» показало, что нацистское руководство окончательно спятило. Не могу сказать, как я зла на эту банду преступников. Криста надеялась, что скоро придут американцы и закончат войну. Но ничто в этом аду не могло сравниться с тем, что пришлось вынести в последние месяцы войны обитателям концлагерей и иностранным рабочим. Согласно приказу Гиммлера, концентрационные лагеря следовало эвакуировать, чтобы они не попали в руки противника. Начались страшные марши смерти. Десятки тысяч заключенных перемещали в тыл. Слишком слабых расстреливали по дороге, из тех, кто все же добрался до Берген-Бельзена и других лагерей, далеких от линии фронта, многие вскоре умерли от тифа. В Гарделегене, к западу от Берлина, местный чиновник с помощью армии и милиции последнего шанса запер в сарай 1000 заключенных и поджег его. К концу 1944 года на территории нацистской Германии находилось 7 миллионов перемещенных лиц, 2 миллиона военнопленных и 5 миллионов подневольных работников, преимущественно молодых женщин, насильно вывезенных из Советского Союза и Польши. Бомбардировки и приближающийся фронт лишили их работы, жилья и пищи и превратили их в легкую добычу для гестапо, отступающей армии местных жителей, боящихся грабежей и мести. Весна 1945 года оказалась сезоном резни. Когда американцы достигли Варштайна на востоке Рурской области, они обнаружили ужасающее зрелище. 26 апреля 1945 года местный житель сообщил о том, что нашел массовое захоронение в близлежащем лесу. Через два дня другой показал еще две подобные траншеи. В общей сложности были найдены тела 208 подневольных рабочих, мужчин, женщин и детей. Все были убиты выстрелом в затылок. Русских и польских рабочих привели в город пешком, обгоняя наступление американских войск, и разместили в местном клубе. Первая бойня произошла 21 марта. Старший офицер СС отдал приказ о децимации иностранных рабочих. ССовцы армейские собрали их и велели сделать шаг вперед тем, кто хотел лучшей жизни. Вышли 35 мужчин и 21 женщина, у одной из которых был 9-месячный ребенок на руках. Их загнали в грузовик и повезли в лес. По-русски им сказали, что беспокоиться не надо, все будет хорошо. Затем немцы выстрелили каждому в затылок и сняли с трупов немногочисленные уцелевшие ценности. Армейские солдаты исполняли приказы, но отказались застрелить младенца. Тогда эсэсовец Антон Боос схватил ребенка за ноги и разбил его голову о дерево. А как же закончилась война для юного Парсифаля Райнхольда Райхарта? В феврале 1945 года, несмотря на макабическую имитацию им речи Геббельса в пьяном виде, его сделали нацистским парторгом, распространяющим в войсках не романтическую поэзию, а национал-социалистический месседж. Операция по отвоеванию Будапешта обернулась полным провалом. Они попали под шквальный огонь советских самолетов, пехоты и ракетных установок. Райхард был ранен шрапнелью в правое колено и потерял сознание, но успел выхватить пистолет и остановить своих людей, бегущих от противника, сломя голову. В следующий раз он написал родителям из полевого госпиталя под Прагой в пасхальное воскресенье. «Им нужно помнить, — говорил он, — почему их семья так долго жила счастливо. Они успешно сопротивлялись узколобому себелюбию и сохраняли веру в Господа нашего и в Родину. Именно эта вера сделала их свободными и счастливыми людьми. Отказаться от этого сейчас, — писал он, — значило бы стать трусливыми предателями. Никто не знает, что принесет завтрашний день, Но в чем Райхард был уверен, так это в том, что не может быть окончательного падения, падения в ничтожество для нас и для нашего фолк. Бог наблюдает за нами. Все несправедливости мира рассыплются перед лицом его всемогущей справедливости, но лишь для верных, дерзнувших до конца быть его безупречными воинами. 30 апреля 1945 года Гитлер застрелился в своем бункере в Берлине. К этому дню Райхард уже снова был со своими людьми в Южной Богемии. Он велел им быть храбрыми во время очередного задания. 7 мая капитан вызвал к себе его и других офицеров и рассказал о том, что на следующий день всем приказано сдаться. Они оказались зажаты между фронтами, и капитан посоветовал пересечь Дунай и двигаться в сторону Энса в Австрии, чтобы встретиться с американцами. «Тем же, кто чувствует, что сдача противоречит их солдатской чести», — добавил капитан, — «он может показать на карте, как добраться до позиции фельдмаршала Шорнера, уверявшего, что он будет драться до последнего». Это предложение не обсуждал никто. Утром 8 мая 1945 года Райхард и его подчиненные достигли Дуная, держа русских на расстоянии с помощью оставшихся у них автоматов. На мосту их взяли в плен американцы и привели в город. Ходили слухи, что американцы могли передать их советской стороне. Райхард и еще два офицера решили бежать. Они сняли с мундира все медали и знаки отличия и бросили свои пистолеты в Дунай. Местный житель за пачку сигарет перевез их через реку. Они пошли в сторону Линца. Райхарда предупредили, что рядом находится лагерь Маутхаузен, и бывшие заключенные убивают всех, в ком подозревают эсэсовцев. Ночью беглеца остановила группа людей, но, увидев его армейские документы, отпустила. Эти люди не представляли для него опасности, разве что попросили хлеба и отобрали одну сумку. Возле концлагеря Райхард сумел выдать себя за переводчика с английского и забрался в фургон Красного Креста, что оказалось удачей. Однако внутри он увидел 7 из Ваффен-СС. Когда их остановил американский патруль, Райхард вспомнил свои познания во французском и английском и притворился подневольным рабочим из Фландрии, пробирающимся в Гент. Это сработало, его выпустили через австрийскую границу обратно в Германию, и он пошел домой. 21 мая 1945 года, оставив за спиной 2,5 года и миллионы погибших, он возвратился в Эрфурт. Когда Райхард вел своих людей к Дунаю, Рената Бок, которую мы встретили во время операции «Гамора», сидела посреди руин в Гамбурге. Командующий Алвин Вольц передал город в руки англичан 1 мая 1945 за неделю до капитуляции. Бок старалась найти смысл в этом историческом дне. «Опять все кончено. Ради чего были эти жертвы и страдания? Наша бедная прекрасная Германия, мечта рассеялась. Что ждет нас, наш фолк?» «Хороший вопрос».